эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, друзья! Добра вам, здоровья, благополучия! Я думаю, что все мы с вами замечали, что известные фразы, устоявшиеся выражения начинают обретать совершенно иной смысл после того, как мы их переживем на собственном опыте. А слова вроде остаются те же самыми, а весомость и значимость их уже совсем другая. Вот так и с темой нашего сегодняшнего вебинара. О том, что внешнее является проявлением и отражением внутреннего, я уверен, что мы слышали все множество раз. Но после сегодняшнего разговора, я думаю, эта фраза заиграет для нас совсем другими красками и обретет такой более глубокий смысл. Итак, мы продолжаем цикл встреч с Алексеем Странником. Здравствуй, Алексей. Доброго здравия, Роман. Доброго здравия, дорогие. Так, ну что, там не так долго мы виделись, да? Не так много времени прошло после последней встречи. Вот. Ну что, поехали? Да, давайте начинать в добрый путь. Итак, доброго здравия еще один раз. Внешний мир — отражение мира внутреннего. Мир — это зеркало. Он возвращает каждому его собственное изображение. Нахмурьтесь, и он, в свою очередь, кисло взглянет на вас. Засмейтесь ему, и вслед с ним он станет вашим веселым, милым товарищем. Вильям Тиккерей. К сожалению, после разделения нашего праязыка на части, нас не научили обращать внимание на составные части слов. Их синонимы, антонимы, паронимы и прочее. И мы за некоторыми словами, образами перестали видеть их отражение и понимать потаенные смыслы. Как результат, нам тяжело увидеть мудрость наших предков, переданную нам пословицами и поговорками. В том числе и «Мир — это зеркало, и он возвращает каждому его собственное изображение». Обратите внимание на слова «мир» и «зеркало». На английском языке слово «мир» звучит как «mirror». «Мир». В переводе «мир» означает «зеркало», «зеркальце отражения» или «зеркальная поверхность». Многие языки мира содержат кусочки нашего праязыка, и все больше и больше людей начинают это замечать. Теперь давайте вернемся к тем самым антонимам, паронимам, синонимам. Что не так? Каждое слово, по сути, это набор звуков. Каждый звук — это есть вибрация, определенная вибрация. И каждая вибрация — воздействует на окружающее пространство с той частотой и с той силой, которые в нее заложены. Причем заложены вне зависимо от того, понимает этот человек или не понимает то слово, произносящий. Это касается как смыслового значения слова, так и интонации, с которой это слово передается, в том числе с какой оно думается. Вот именно поэтому ведающие люди обращают наше внимание на то, как мы говорим, с какой интонацией, с каким настроением, в каком контексте и даже с какими мыслями. Обращают внимание на то, что мы говорим, какие слова, образы мы используем. Ну, естественно, где мы говорим, откуда, в каком месте времени, из какого пространства, из какого контекста. И коли слово используется не по назначению, да не к месту, мы можем разрушить и уничтожить многие благие намерения до зачинания. Либо же наоборот, усилить и укрепить, влить новую силу, новую светлую волну в кого-то или во что-то. Используя низковибрационные слова, мы закладываем совсем не те фундаменты, на которых в дальнейшем строим свое будущее. И дивимся, отчего же что-то идет не так, что-то не так складывается, не так получается, а что-то и вовсе разрушается. Вы часто слышите, как дети, играя, называют друг друга довольно забавными словами. Ну, особенно, допустим, мальчики, да, чувак, вол, мерин, боров. Но ведь вы же хорошо знаете, что означают эти слова. И как вы думаете, что станет с ребенком со временем? Помните, есть одна хорошая народная мудрость. Если 100 раз человеку сказать, что он свинья, на 101 раз он захрюкает. Вот результат. А ведь законы мироздания их никто не отменял. И они действуют вне зависимости от нашего к ним отношения. И слово, как есть говорят, слово бумеранг, и все запущенные бумеранги по вселенскому закону обратной связи, они возвращаются всегда к их создателю, правообладателю. Причем не просто возвращаются, а возвращаются, набравшись по дороге сил. Посмотрите на то, как устроен мир. На то, как во всех странах, народах, конфессиях, верованиях и укладах схожи понятия светлого, доброго и вечного. Любовь, счастье, добро, дружба, честь и совесть, уважение, отвага, верность, мудрость, справедливость и милосердие. Ведь они одинаковы на всех континентах, они одинаковы для всех людей. И проявляются они внутри каждого образования абсолютно идентично. Их лишь внешне раскрасили в разные цвета и приправили разными соусами для разнообразия, дабы скрыть от простого взгляда, от очевидного и безоговорочного просто принятия и понимания всеми людьми. Ведь так именно задумана Вселенная. Мы каждый должен пройти свой путь. Мы каждый должны приложить какие-то усилия. И для того, чтобы ведь что-то понять, можно лишь познав. А познать можно только прочувствовав это на своем опыте. Помните нашу поговорку «без труда не вытащишь рыбку из пруда»? Всего-то нужно понять. Да детей своих обучить, не говорить ртом всякую бяку. И самим тоже не говорить эти слова, словно дети малые да неразумные. Ведь нам же потом нашими ртами еще еду есть да воду пить. Что нам мешает? Что нам мешает увидеть, почувствовать? Что нам мешает, да, просто жить? Вот почему у нас что-то не получается, то, что мы хотим? Или получается, как говорят, там получилось невкусно? А потому что делаем и боимся. Мы опасаемся всех, и в первую очередь себя самого. Мы опасаемся родителей, жен, мужей и близких, сослуживцев и руководителей, там, соседей. Там, иногда, устав от этих опасений, мы хотим прийти в себя. Но что такое прийти в себя? Очень распространенная фраза, но мало кто задумывается о том, что это означает. Ведь далеко не каждый вспомнит, когда последний раз он просто задумывался над этой фразой. Ведь прийти в себя — это значит увидеть все. Не просто все, а вообще все о себе и в себе внутри. И даже всю ту мерзость, которая в нас есть. Все свое несоответствие замыслу. А ведь мы очень хорошо знаем, что такое соответствовать замыслу. Ведь каждый из нас часто идеализирует себя, своих детей, родных, близких, подгоняя под то лекало, которое ближе, теплее в данный момент времени. А потом, после того, как в очередной раз мы совершили так называемую попытку прийти в себя, вернее, если назвать все своими именами, поплакали или просто отвлеклись да потрудились, и все вдруг стало светлее, да хорошим показалось. Вот и сказочке конец. А может, все стало совсем не хорошим, а просто чуть лучше, чем было до этого. Как губки накрасили, щечки напудрили и забыли на время, как все выглядит на самом деле. Построили какую-нибудь стеночку очередную внутри своего сознания. Но ведь надо быть честным с самим собой. А чтобы быть с самим собой честным, надо прежде всего любить. Потому что, по большому счету, любовь — это не чувство. Любовь — это жертва. Любовь — это добродетель. Любовь — это делание добра. И пока мы не начнем делать то самое добро самим себе, как мы можем начать делать добро другим? Природе, мирозданию, всему миру, всему созданному. Любовь начинается с чистоты. А чистота, она начинается с честности. Недаром говорят, что если чем-то и управлять, то только временем. Временем своим своих состояний. И посему вопрос, который возникает к человеку, который каждый человек должен задавать себе, и как можно чаще, это во что ты конвертировал свое время? Во что ты превратил свой ресурс? Но время — это невосполнимый ресурс. Это единственный ресурс в мире, который невозможно восполнить и вернуть. Насколько бережно ты обходишься с этим ресурсом? В какие дела, поступки, навыки, в какой опыт и в какие отношения ты его вложил и прочее, прочее, прочее. Ну и вообще, как бы, а как эффективно ты занимаешься своим времяпрепровождением? Давайте немного, чуть-чуть отвлечемся. Да, и представим себе такую картинку, словно пришла пора вашего воплощения на Землю. И вы проходите свой предстартовый инструктаж. Слушайте внимательно, все записываете. И вам говорят, первое, для обеспечения своего передвижения по пространству ты получишь необходимый транспорт. На Земле этот транспорт называется телом. Оно тебе может нравиться, может не нравиться. Его возможности могут сильно отличаться от твоих ожиданий, представлений, там, каких-то убеждений. Но это единственный доступный тебе транспорт на все время пребывания твоем на Земле. И поменять его ты не сможешь. Второе. Ты будешь непрерывно учиться в школе жизни, где все, что ты повстречаешь на своем пути, каждый человек, каждое событие, каждое животное, каждый предмет — это твой уникальный и универсальный учитель, который подошел и подходит только тебе. Ошибок, хорошего или плохого, успехов или неудач, добра и зла не существует. Есть лишь уроки и результат их прохождения. И до тех пор, пока урок тобой не усвоен и не пройден, он будет повторяться за разом в раз. И повторяться будет в разнообразнейших формах. Временами совсем не похожих друг на друга, тяжело связываемых воедино. Если урок не пройден, то каждая следующая попытка будет немного сложнее и труднее. И лишь по мере твоего усвоения тебе будут даваться следующие уроки. Перейти на другой уровень осознанности, не пройдя грядущие этапы развития, невозможно. Школа есть школа. И ты поймешь, когда урок пройден. Ты это поймешь по изменению твоего отношения к происходящему, твоего поведения к окружающим тебя, потому что мудрость постигается лишь практикой. Четвертое. Лучшее место и время твоей жизни на Земле — это здесь и сейчас. Любое там не бывает хорошо относительно здесь. И попав в него, ты тут же получишь другое там. И так будет продолжаться до тех пор, пока ты не поймешь, что хорошо именно там, где ты. Пятое. Любой человек на твоем пути — это твое отражение, это твое зеркало. Ты не сможешь любить или ненавидеть, оправдывать или порицать, радовать или огорчать то, что есть в других, но и того, чего нет в тебе самом. Для того, чтобы какое-то качество увидеть, его необходимо отразить. Шестое. Ребенок — это чистый лист. Кто рядом, тот его и заполняет. И до тех пор, пока ты не осознаешь картину твоей жизни, картину твоей жизни будут рисовать другие. Ведь на протяжении всей жизни человека учится и развивается в нем лишь его внутренний ребенок. И пока он есть, пока он жив и здоров, пока ты его растишь и поддерживаешь, ты меняешься. Но стоит тебе его потерять насовсем, ты запустишь необратимый процесс. Седьмое. Ты получишь в своей жизни только то, что захочешь. Своими помыслами и желаниями ты будешь творить свое будущее и заложишь фундамент потопкам. Да-да, своими делами, мыслями и поступками будешь влиять на будущее своих детей, внуков и правнуков. Восьмое. Все ответы находятся в тебе. И нет таких книг, фильмов, трогательных историй, в которых было бы сказано или показано то, чего ты не знаешь. Но для того, чтобы вспомнить, тебе многое придется прочесть и увидеть. Ключи же к пониманию лежат в том, что тебе непрестанно нужно смотреть в себя, слушать себя и научиться доверять себе. Тебе нельзя превратить себя в библиотеку и хранилище мертвых знаний. Природа — твой помощник во все времена. Девятое. Помни твое естество. Вечное, доброе, светлое не стоит менять никогда и ни на что. Ну и десятое. А теперь ты обо всем этом забудешь и вспомнишь лишь тогда, когда начнешь жить. Считается, что мозг человека, он пустой. И в результате действий проявляются эмоции. То есть, по сути, он начинает наполняться именно в результате действий эмоций либо чувств. Здесь вот уже кому как повезло с воспитанием. И только под воздействием эмоций и чувств включаются определенные гены. И таким образом начинает формироваться личность. Когда ребенок родился, у него сразу есть душа, многоопытная душа и повидавшая разные виды. Есть личность, которая уровнем под стать его душе. И чем сильнее душа, тем и личность будет наровистей. Дано ребенку и тело, но, к сожалению, вот очень постепенно растущее и развивающееся, очень медленно. И долго родителям придется научать его движениям до уму-разуму. К телу же сознание приложено. Но вот оно пустое, почти совсем пустое, потому что все роли человека формируются при его жизни. Вот и получается, что на этот самый чистый лист напишут то и те, кто будет оказываться рядом, и, ну, соответственно, то, что они будут думать. И вот что на него запишут, то и станет его внутренним миром к моменту его самостоятельной жизни, к моменту там, его самостоятельной осознанности. В чем же есть, ну, в чем же состоят внутренние причины того, что мы недовольны? Некоторую боль мы помним, ну, с момента ее получения, иногда даже с очень-очень глубокого детства. Некоторую боль делаем вид, что забыли, пряча ее в сундучках, коробочках, выстраивая неприступные стены в своем сознании. Но она все одно хранится в нас. И лишь то, что мы распознали, то, что увидели и разглядели, то, с чем мы справились, перестает нами управлять. Все, что в нас живо, оно словно кнопка компьютера. И запускает определенные программы, подпрограммы вируса, антивируса. И продолжает в нас оставаться до тех пор, пока мы честно не признаемся себе в том, что это есть. Все боли, какие бы они ни были, они словно незамеченный и спрятавшийся в большом доме вор. И пока мы его не видим, он делает все, что хочет. И это продолжается до тех пор, пока мы не увидим, не распознаем этого вора. Что же это за причины? Что же делает нас, наш внутренний мир, недовольным? Ну, во-первых, это боль, обиды и ненависть. Мы не чувствуем то, что они живут в нас. И не верим в то, что эти эмоции нами управляют. Так как это управление, оно идет очень глубоко. Это вот то самое личное бессознательное, которое у неосознанных людей оно очень резко проявляется на эмоциональном фоне. И наше эмоциональное, оно очень сильно. И простой мирской логикой его не победить. Ведь сколько всего мы делаем в состоянии импульсивности, в состоянии, как называем, сгоряча. Причем зачастую, недопонимая даже смысла или контекста сделанного, сказанного. И очень часто о чем потом сожалеем. Конечно, не признаемся никому, но сожалеем. Ведь сожалеем не только о том, что мы сделали, но о том, что подумали и допридумали. Но следующее — это нечувствительность. Мы разучились чувствовать боли и обиды, которые мы причиняем другим людям. Но мы научились проявлять дежурное сочувствие. Дежурная улыбка, дежурное «здравствуй», дежурное «привет», дежурное «пока». И все наши так называемые сочувствия, да, именно дежурные сочувствия, они к той боли, которую мы не прошли сами. Они ко всему тому, что мы не хотим делать здесь и сейчас, либо они ко всему тому, что, ну, нам далось легко, и поэтому мы не хотим взглянуть на, ну, как причины, там и контекст другого человека, и поэтому дежурим. И нам помогает в этом еще наш эгоизм, да? Мне надо срочно поговорить, мне надо срочно спросить, а он там песни поет, а он там по телефону с кем-то разговаривает. То есть причина проста. Мы, независимо от того, где находимся, с кем, там, будь то деловые встречи, будь то встречи семейные, мы свои эго-потребности поместили на первое место и транслируем их всеми фибрами своей души. Никто меня не любит. Мы уже немного говорили про этот страх. Мы хотим, чтобы нас любили. Мы хотим любить сами. Причем мы хотим, чтобы любили только нас. Либо чтобы нас любили больше, сильнее, потому что нам кажется, что этого недостаточно. И с каждым разом наши требования все возрастают, возрастают и возрастают. Сначала мы хотим, чтобы нас любили родители, потом бабушки, дедушки, потом учителя и школьные друзья, и так по нарастающей. Потом хотим, чтобы нас любили лучше, чище, добрее, светлее, откровеннее. То есть, по сути, по большому счету, мы просто желаем обладать. Обладать кем-то или чем-то безраздельно. Мы требуем этого от других для себя. И как результат проявляется разочарование и неудовлетворенность. Ведь запущенное детское эго тяжело переживает мысль, ну, много мыслей, но особенно тяжело мысль о том, что любви достойны еще кто-то, кто рядом с ним, там, и кроме него. Он готов сам любить, но когда он подошел к бабушке, он не понимает, почему бабушка в этот момент любит кого-то другого. Самообман. Это наша внутренняя нечестность. Обман самого себя в самом себе и о самом себе. Это наша так называемая неподлинность. Да, никто нам не врет, так как делаем это мы сами себе. Эту тему мы тоже рассмотрели, поэтому останавливаться на ней не будем. Не судите, да не судимы будете. Желание судить всех и вся, оно тоже из глубока, тоже из детства. Мы потеряли... Причина простая. Мы просто потеряли различие и развлечение между оценкой и суждением. И мы потеряли это развлечение сами и, соответственно, не поведали своим детям, что это очень разные понятия. Одно дело оценить возможности человека, а другое дело вынести суждение о нем. Допустим, я пойду к этому доктору, потому что у меня о нем 3 положительных отзыва. А к тому не пойду, потому что я о нем ничего не знаю. Да, мы просто оценили. Но ведь чаще всего люди произносят совсем другие слова. На основе данных точно такой же информации он говорит, этот хороший, а тот плохой. Но это уже совсем другая конструкция. Если мы чего-то не знаем, это не значит, что этого не существует. Если мы чего-то не знаем о другом человеке, это не значит, что он плохой. Там в 60-е и 70-е годы в Советском Союзе снимали фильм «Я и ты и другие», «Я и другие», который исследовал психологические аспекты, как люди влияют под воздействием, под давлением, как они принимают решения. Там очень много интересных, хороших эпизодов, я рекомендую его посмотреть. Там проводили как эксперименты, да, там не сильно хорошее слово, на взрослых и на детях. И когда с 3 ребятишками договаривались, что есть там кубик и есть пирамидка. Но только они называли пирамидку кубиком, а кубик пирамидкой. И когда 4-го ребенка к ним подсаживали, и воспитательница спрашивала, дети, скажите, что это, показывая на пирамидку, 3 говорили, что кубик. А когда на кубик спрашивала, это что, 3 опять говорили, что это пирамидка, улыбаясь весело. И в итоге 4-й ребенок в большинстве своем точно так же сказал, что кубик это пирамидка, а пирамидка это кубик. На вопрос, почему, там дети или плакали, или отворачивались, но не могли ответить. То же самое было со взрослыми, когда проводили эксперимент со студентами и выставляли портрет. Выставляли портрет человека. Одной группе рассказывали, что вот давайте, это плохой бандит, там вот скажите, как он выглядит. Все, и все описывали, там он щурится, он там скалится, да сразу видно, что преступник. В другой группе показывали этот же портрет, говорили, вот посмотрите, там писатель, великий ученый, столько всего хорошего делал, и все видели совсем другие черты лица. Видели его улыбку, видели его глубину и мудрость в его глазах. Не судите, да не судимы будете. И если уж взялись судить, то судите не по поступкам, а по мотивации поступка. Тема суждения очень хорошо просмотрена в фильме «Хижина» 2017 года. В нем показано и сказано все. Очень достойно и доступно сказано. Я очень рекомендую его посмотреть. Неумение и забывчивость выражать благодарность. Мы сильно многое стали принимать как должное. Мы обесценили труд других людей. Мы все хотим быть любимым клиентом, чтобы нас встречали да провожали, но не все хотим быть благодарными. Вспомните, когда последний раз вы благодарили дворника, водителя автобуса, грузчика в магазине? Или, например, когда вы последний раз благодарили солнце за то, что оно взошло? Дерево за то, что оно растет, цветок за то, что он цветет. Как много нам дает жизнь, и как мало мы этого замечаем. Приезжая на природу, мы... Даже и мысль в голову многим не приходит поздороваться с тем местом, куда мы приехали. Мы тут же начинаем ставить мангал, расстилать подстилки, да раскладывать бутерброды. Любое острое чувство делает нас невосприимчивым. Невосприимчивым к главному. И заглушает у нас истинные цели. И сворачивает нас с пути. А жажда удовольствия – это очень острое чувство. Тем более, когда речь заходит об как удушении воли, да? То есть слово «удовольствие», оно очень интересное. То есть у него много прочтений, много восприятий. Люди, которые чувствуют слова, они не слышат, не чувствуют в нем ничего доброго. Ну да, удушение воли и удоволесть, она не может быть доброй. Тем более, когда это превращается еще и в такую большую остроту, как жажда. Лишь контролируя свои желания и не допуская их до жажды, у нас есть шанс остаться людьми. Прямое или косвенное доминирование, ну, естественно, прямое — это через голос, слова, жесты. Ну или косвенное, когда во имя заботы, ведь я же ради тебя, все я для тебя, я же только исключительно из-за любви к тебе. Оно, вот такое доминирование, оно по сути лишь способ прикрыться добрыми мотивами, прикрыть свое желание достижения своих целей. Ну, пора вспомнить о равноправии. Да, всем равны, но мы не ровня, как говорили наши предки, но уважение, доверие, сотворчество, солидарность и так далее, множество слов, начинающихся с «со», с совместности. И так далее. То есть все это, как бы любая форма созидания, она бывает лишь сообща. А там, где сообща, там насилия нет. Жизнь в своей правоте. О, да. Мы часто очень находимся глубоко в своей правоте и не хотим не то что слышать, даже слушать кого-то другого. Я-то лучше знаю, я-то опытнее. Я это проходил, я это видел. Есть одно хорошее выражение. Иногда лучше молчать и казаться идиотом, чем открыть рот и развеять все сомнения. Пока не дослушаешь человека, пока не поймешь его мысль, там то, что он хочет сказать, ты не сможешь ему помочь. Понятно, если у тебя нет цели ему помочь, у тебя есть желание только... потешить свое эго, ну скажи тогда честно об этом человеку. Да, неинтересно мне с тобой разговаривать, неинтересно мне там знать, что ты думаешь, слушать, что ты говоришь. Это будет честнее, чем перебивать его на полуслове, произнося фразу «Да я знаю уже, что ты сейчас скажешь, я уже знаю, что дальше будет». Еще одна острая, еще одно острое чувство, да? Это жажда значимости. Желание первенства в команде, например. Там в кругу друзей, в компании. Или желание просто постоянно болеть, чтобы чувствовали твою незаменимость, когда тебя нет. Как же нам без тебя было тяжело, когда же ты уже выйдешь. Ну, по сути, это все стяжать все свое внимание на себя. И в результате мы часто сталкиваемся в жизни с незаменимыми сотрудниками, незаменимыми советчиками, с незаменимыми жилетками для поплакать. Ну, с незаменимыми мальчиками для битья. Причем вот жажда значимости, она бывает двух крайностей противоположных, ну, как двух полярностей, да? Это желание быть значимому самому и желание иметь для себя кого-то значимого другого. Ну, то есть иметь некий авторитет. То есть тут, ну, тут как бы опять, да, получается, забыли ту самую мудрость. Не сотвори себе кумиром. Или там вторая мудрость, что коли нужен авторитет или лидер, то просто что-то не так с головой. Очень многие люди в последнее время включают в себе духовного актера. одевая маску служения, маску помощи, там, жертвования ради других. То есть я такой весь служу, я такой весь помогаю, я такой весь вот светлый, чистый, красивый. А задумываемся ли мы о том, какова истинная внутренняя причина такого поведения, такого, ну, стиля жизни? Ну, чаще всего нет. Потому что, опять же, это поступки из-за страха. А из-за страха что-либо делать не нужно. Делать что-то наперекор себе, наперекор своей судьбе, своему видению, только ради того, что тебе подумают что-то не так, как ты ожидаешь. Стоит ли это? Стань реально собой. Живи свою жизнь. И просто достаточно помнить, кто есть причина твоей жизни. Есть ли в твоей жизни причина, кроме тебя самого? Любимая привычка наша — откладывать все на потом. С понедельника начну делать зарядку, брошу курить, пойду, починю и так далее. Но мы забываем одну простую истину. Завтра не бывает. Завтра не наступит никогда. Как только ты проснешься следующим утром, это опять будет сегодня, это опять будет здесь и сейчас. Более того, любое мгновение вот твоей жизни, оно всегда, опять же, только здесь и сейчас. Потом не будет никогда. Как мы говорили в прошлый раз, то есть ты либо счастлив, либо несчастлив. Это состояние. Поэтому как вот ловите время. Мы боимся потерпеть неудачу. Но опять же, это такая хорошая страшилка от ума. Опять же, просто-напросто страх. И всего-навсего страх неизвестности. То есть страх того, что просто там, ну, чего-то не видел, там, с чем-то не сталкивался, либо сталкивался просто маленько не в том виде, не в той форме. И всего-навсего, по большому счету, это вот страх сделать шаг навстречу себе, навстречу своей судьбе, получить какой-то новый опыт и, наконец-то, пройти этот самый урок жизни. Но самое интересное, что у каждого человека опыт прохождения страхов просто колоссальный. И этот опыт с самого раннего детства. Первый раз у доски в школе. Первый раз там полез на канат на физкультуре. Или залез на забор. Первый экзамен, первый поцелуй. И так далее и тому подобное. Мы уже столько повидали этих страхов на своем пути. Ну, хватит уже боять самого себя. Не надо самого себя запугивать. Ну, другая разновидность тоже там как бы под вид да страх быть отвергнутым. То есть лишь бы нас от нас не отвернулись, лишь бы нас не отодвинули, там, лишь бы не передумали с нами общаться. И мы готовы делать кучу всяких разных глупостей. Но ведь этот страх, он не позволяет нам быть самим собой. Он отнимает энергию нашей жизни. Просто скрывает как бы видение нашего пути. И мы вот благодаря тому, что поддаемся этому страху, начинаем совать свою голову туда, куда не надо. А потом удивляемся, что ее прищемило. Чувство вины. Ну, это как вот садомаза, да? То есть это такой очень изощренный способ самобичевания. Вместо того, чтобы просто подойти и поговорить, мы начинаем себя терзать, накручивать, там, чего-то допридумывать, досочинять, начинаем страдать, рыдать. И, естественно, все это приходит к саможалению. Себя пожалели, жертвой себя назначили, и вперед. Это ли то, чего ожидают от нас родственники, друзья? Это ли то, чего ожидают от нас то, кого мы приручили? Тех, кто рядом с нами, тех, кто на нас надеется. Надеется на нашу помощь, на нашу поддержку или просто на нашу улыбку. Мы привыкли жить чужую жизнь. Мы привыкли чему-то соответствовать, кому-то соответствовать. Но ведь это желание казаться, а не быть. Это делать то, что делают другие. То, что тебе иногда даже противно. Мода, быт, машина, дача, отдых. желание быть как все. И в итоге жить жизнь совсем не свою. Мне одна моя хорошая знакомая как-то рассказывала случай, что у нее у подружки маленькая собачка. Ну, те, которые ручные, которые все время бегают там, то на столе, то на диване. Ну, говорит, как-то знакомые все к этой собачке относятся, так, ну, вроде как хорошо. А я, говорит, внутри прям киплю, ну, не нравится она мне. Я, говорит, сроду к ней никогда и не прикасалась. Ну, и тут как-то однажды, говорит, сидим, разговариваем, эта собачка подходит. Ну, и я внутри вроде с настроением с таким же, ну, сижу, вроде улыбаюсь, так, ну, и ей как бы так. Попыталась, типа, с ней пошутить. Ну, и там нос поближе к ней придвинула. Вот, и собачка ее со всего размаху за этот нос-то и укусила. Потому что энергетику ее скрыть невозможно. И те, кто чувствуют, они чувствуют все. Потому что чувствительные люди чувствуют ваши смс, ваше сообщение в WhatsApp, с каким настроением вы его написали. И как бы вы не соответствовали и не хотели показаться, кем бы вы не хотели показаться и кому бы вы не хотели соответствовать, человек, который действительно с вами на одной волне, человек, который вас любит, человек, который вас уважает, он чувствует. Чувствует настроение, чувствует отношения. Он чувствует ту боль, которая у вас есть, там, либо там обиду, либо злобу. Поэтому надо уходить от неприятия. От неприятия себя, людей. От неприятия родных, от неприятия страны, от неприятия города, от неприятия тех мест, в которых вы находитесь. И вот это вот саможаление, да, никто меня не любит, никто не приголубит. Это всего-навсего просто неудовлетворение собой. То, что неприятие себя — это очень страшная причина. Это одна из самых страшных причин во всем этом перечне. Потому что, по сути, ведь это глубокое подсознательное пожелание себе смерти. Да-да, именно смерти. Жизнь, она такая, какая она есть. И ты такой, какой есть. И все, кто рядом, тоже такие, какие есть. Принимай все, как есть, и все будет, как должно. Люби себя, люби других, и жизнь полюбит тебя. Ой, мы сильно зациклены на своем «я». Это настолько укоренилось, настолько привычка эта стала навязанной. Может быть, там изначально извне, но мы уже сами в это уверовали, что это действительно наше. Что мы не делаем ничего для других. Мы все делаем ради того, чтобы получить какую-то хоть маленькую, но выгоду для себя. Какое-то устремление к своей пользе. И ну, куча укоренившихся поговорок, да, там самые известные, ничего личного, бизнес, не мы такие, жизнь такая. Мы разучились делать добро без корысти, как дети. Как в том мультике, который вспоминали в прошлый раз, просто так. Да, эго есть, да, его от него просто так не избавиться, там никуда не деться, но знаете, то, что есть, надо использовать в свою пользу. Мы все можем повернуть, как вот бабушка надвое сказала, палка о двух концах. У всего есть обратная сторона. И любое, даже не самое там светлое качество, его всегда можно повернуть на пользу. Ну и, естественно, все мы любим рассказывать трогательные истории. Наш ум, он, наше сознание, оно потрясающее. Оно в такие сочные краски облекает все наши надежды, все наши ожидания, все мечты, все фантазии о том, что кто-то прилетит, кто-то придет, и вдруг случится благодать, и вдруг свалится, откуда ни возьмись, манна небесная. И будет всем все, и никому за это ничего не будет. Недаром говорят, что будущее в России воспринимается как в виде большой, будущее в России до сих пор воспринимается в виде большой, безмерной, безграничной, непонятно откуда свалившейся халявы. Не бывает. Мы слишком часто знаем, что другие скажут, что сделают, что они имеют в виду. А потом боимся просто-напросто признаться в том, что ошиблись. Мы боимся показать свою неосведомленность. Слово «профан» для нас стало означать чуть ли что-то нематерное. Хотя профан — это тот человек, который просто в чем-то не разбирается. Ну, если я профан в кузнечном деле, что в этом такого плохого? У меня есть свои стороны сильные. Помните добрую старую притчу? У нас один рот и два уха. Значит, мы должны больше слушать, чем говорить. Но пара глаз расположена выше ушей. Поэтому мы должны видеть, а не верить слухам. Но над всем этим есть мозг. Поэтому мы обязаны сначала думать, прежде чем, увидев какую-то картинку и услышав какие-то слухи, выливать все это через рот. Поэтому те самые истории, прежде чем их додумывать, домысливать, достаточно всего-навсего разобраться. Да, где-то повысить свою образованность, да, где-то просто себе признаться, что ты не есть специалист в каком-то деле. И все. Мы как бы получились словно запрограммированные. Но есть программы позитивные и подпрограммы, да, есть негативные. Позитивные подпрограммы, они словно хороший велосипед. А негативные подпрограммы, словно вдруг у нашего велосипеда колеса стали треугольными, квадратными, и он не может ехать. Ну, все зависит только от нас, на каком велосипеде мы поедем дальше. Не надо садиться на то, что не едет. Наша энергия течет туда, куда мы направляем наше внимание. И происходит с нами ровно то, что мы допускаем в своем сознании. Мы оказываем влияние на все, что нас окружает. И по сути, можно даже сказать так, что внутри нашего существа там существует как бы центр управления нашим прошлым, настоящим и будущим. Я не оговорился именно прошлым, настоящим и будущим, потому что прошлое мы меняем точно так же своим отношением к нему. То, на чем мы сосредотачиваемся, меняется. И оно течет именно в том направлении, в каком мы его направляем своим вниманием, в том, куда мы направляем его своим вниманием. И вот это направление, позитивное, соответственно, или негативное, оно зависит именно от нас. Мы на сегодня живем, да, в принципе, всегда жизнь на планете Земля была словно жизнь в глобальной сети. И я сейчас не про интернет, там политическое устройство или модель экономики. Нет, я совсем про другую невидимую глазу сеть, которая нас окружает. Именно ту сеть, из которой тут же приходит ответ на любой наш вопрос. Ведь конструкция нашего мира, она работает очень просто. Вы формулируете вопрос, направляете этот запрос в пространство и тут же получаете ответ. То есть любой ответ на любой вопрос вы знаете тут же. Достаточно лишь, вот чем четче сформулирован вопрос, тем четче приходит ответ. И достаточно всего-навсего поверить своим чувствам. Помните мудрость хорошую? Да, увижу, поверю, сказал человек. Поверишь, увидишь, ответила Вселенная. Поэтому надо поверить. Поверить своим чувствам, поверить своему, как своей интуиции, то, что называется. Не все, потому что ответ приходит сразу же с вопросом. Под какие информационные потоки мы себя подставляем? Чаще всего мы допускаем, ну, как бы безразборное подставление себя под, ну, все потоки, какие есть. То есть вокруг идет, вокруг очень много шума. То есть то самое там, вот это трансляции со всех сторон. И мы не обращаем на это внимания. Мы слушаем, смотрим, читаем все подряд. То есть если СМИ начинают тиражировать апатию, и мы подставляем себя под этот поток апатии, то мы и должны обладать такой недюжинной внутренней силой, чтобы помочь трансформировать эту апатию в высокие положительные энергии, которой у многих сейчас просто нет. Достаточно просто, но любой человек в состоянии перестать слушать и попадать под негативные информационные потоки. Ведь даже целители, которые занимаются с людьми, которые очень много чувствуют, они говорят, что не работайте с теми, чья энергетика сильнее вашей. То есть всяк сверчок знает свой шесток. И если ты не готов к восприятию какой-то информации, ну не лезь туда. Если твоя психика не готова заниматься там конспирологией там, или какими-то там более страшными вещами, зачем ты туда лезешь? Начни постепенно. Как у Тарасова есть хорошая притча, приблизься к оленю. Потому что как только негатив в нашем сознании поселяется, он начинает оседать на физический план. И начинает проявляться, соответственно, различными негативными проявлениями в теле. Таким образом, любой негатив, он воспроизводит себя во всем, с чем он соприкасается. Но более подробно об этом мы поговорим в следующий раз. Позитив работает аналогично. То есть стоит лишь поселить в своем сознании радость, счастье, покой, уверенность, и тут же начинают чиститься пространство вокруг. Тут же начинают притягиваться подобные энергии. Потому что подобное притягивается подобным. Ведь все наши мысли, их можно сравнить с магнитами. Они имеют определенную силу и частоту. И стоит лишь о чем-то подумать, и все, мысль летела во Вселенную. Как слово «не воробей», помните? А мысль, она гораздо проворнее слова. И вылетев, она тут же начинает бороздить просторы всей Вселенной в поисках того, что с ней родное, что летит с той же скоростью, у кого чего такие же вибрации, ну что такое же. И они притягиваются. Ведь мысли — это, по сути, энергетический бумеранг. А бумеранг, он всегда возвращается. Но единственное, что в отличие от бумеранга такого простого, на физическом плане, да, он не теряет силу во время полета и скорости. Он ее набирает больше, больше и больше. И как бы усиливается от того, что встречает на дороге. И поэтому посланное нами в мир, оно рано или поздно к нам вернется во всей своей красе, причем в самое неподходящее время и в самом расцвете своих сил. И поэтому, когда кто-то говорит, что у него он получил удар судьбы, вот надо просто в этот момент сесть, успокоиться, и прежде чем искать любых виноватых, проследить путь этого самого бумеранга. Проследите от обратного. Поищите ассоциации. Почему он вернулся? И если вы не можете сразу вспомнить, и приходится вспоминать долго, но это говорит только об одном, что у вашего бумеранга был очень интересный путь. Помните старый добрый фильм про Робинзона Круза 60-х, по-моему, годов? Когда он запускал бумеранг, бумеранг прилетал ему в лоб. И потом он решил от него спрятаться под дерево. Он залез под дерево, стоит, бумеранг залетел в крону и дождался, когда он выйдет. И как только выйдет, вылетел и опять в него прилетел. Вот точно так же и с нашими мыслями, посланными в пространство. Мы можем долго от них прятаться, мы можем долго от них убегать, но возврат неизбежен. И, как говорится, воздаяние будет получено. Здесь надо помнить одно. Механизмы управления вообще всеми процессами на земном шаре, они находятся внутри нашего существа. И, к сожалению, неразумным человечеством создано много различных эгрегоров. И теперь по своей неразумности, мы подключаем себя то к одному эгрегору, то к другому. Естественно, к чему подключаемся, то и наполняем. Тем самым помогаем этим эгрегорам решать именно их задачи. И даже не задумываемся о том, что настоящая жизнь, она находится вне их. Еще в середине 80-х годов, даже, наверное, в начале, мне посчастливилось услышать песню. В ней были такие слова: «Выйти из-под контроля, подальше от этих стен, выйти, вольному воля, выйти и улететь». То есть, по сути, об этих эгрегорах речь шла, об этих эгрегорах речь идет. Это как раз именно об этом. И чтобы эгрегор перестал на нас влиять, из-под него нужно просто выйти. Выйди, да, и крылья расправятся сами. Внутри нас находится переключатель света. Именно переключатель. Но переключатель по принципу как переменный резистор, то есть тот, который увеличивает или уменьшает свет. И именно света. Потому что выключателя на тьму нет. Потому что тьмы не существует, есть только отсутствие света. И каждый человек в своей жизни, он непрерывно просто эту ручку данного переключателя перемещает. У кого-то она поворотная, круглая, у кого-то она как бегунок, слева направо, справа налево. Но мы сами регулируем интенсивность и свечение. И и направление, куда им светить. В результате мы становимся тем, что мы поглощаем. Ну, это понятно и очевидно. Потому что даже в пище, когда мы употребляем здоровую пищу, пьем чистую воду, наш организм здоров. Едим вредную пищу, начинаем болеть. Дышим свежим и чистым воздухом, все не можем надышаться. Как только попадаем куда-то, где большое загрязнение, все, начинаем кашлять, дышать и начинаем ловить всякие разные заболевания. Ну, ведь то же самое касается информации. Просто мы об этом не всегда задумываемся. Получая позитивную информацию, мы испытываем радость, уверенность, свободу, там нужность, необходимость свою. Мы начинаем видеть смысл жизни, там еще более ярко, еще более четно. Становимся уверенными в завтрашнем дне. Негатив же погружает нас в страхи, в неуверенность, в раздражение. Мир словно бы, ну как, повернулся к нам спиной, да, другой стороной. И не самой приятной. Жизнь начинает окрашиваться в серые тона. Начинает терять былой блеск. Притягательное разнообразие. Падает наша производительность, а то и вообще желание что-либо делать. То есть исчезают все творческие порывы. Становятся даже не смешными самые смешные анекдоты, и домашние питомцы уже не так веселят. Собачка приносит мячик, и неинтересно, там кошка подходит, и нет желания даже ее погладить. Но став позитивным, мы тут же становимся для окружающего пространства источником. Источником энергии, именно высокой энергии, высоких частот любви, добра, света, радости, счастья. А став негативным, естественно, полярность меняется шиворот на шиворот, на выворот. Почему эзотерики связывают происходящее вокруг именно с мышлением человека? Потому что так и есть. То есть и со временем это становится все очевиднее и очевиднее. Вот. Могу привести маленький пример. Вот, и если вы попробуйте как-нибудь сами, проведите аналогию количества катастроф и стихийных бедствий в мире с количеством транслируемой в эфир негативной информации. Еще в прошлом веке проводили исследования, и было сделано заключение. О нем в одно время много говорили, что произошел перекос в сторону транслирования негатива, что позитивная информация резко уменьшилась, а негативная информация резко увеличилась. Ну и количество нейтральной информации тоже сократило. Вот этот перекос, он и ведет к изменениям в окружающем. И пока мода на желтую прессу растет, причем как не только уже среди молодежи, но и среди людей старшего возраста, естественно, этот перекос продолжает существовать. Даже далеко ходить не надо. Зайдите в YouTube и посмотрите количество просмотров на роликах. Результат налицо. Положительные ролики. Просмотров не так много. Ролики о развитии, там, о счастье, о добре. Но зато если где-то какое-то ЧП, что-то произошло, там все, там бешеные просмотры. Если где-то кто-то кого-то хает и ругает, бешеные просмотры. Где-то кого-то хвалит, все неинтересно. Понимаете, вот мы делимся только тем, что нас интересует. Поэтому можно сколько угодно себе лукавить о том, что я за свет, за добро и за счастье. А сам продолжает рассылать ролики о том, что все плохие и все плохо, значит, это говорит только об одном, что этому человеку неинтересно хорошо. Ему просто нравится заниматься самобичеванием и разрушением, в том числе саморазрушением. И поэтому, с одной стороны, это как бы грустная новость, да, но с другой стороны, это в этом и как повернем, да, бабушка надвое сказала, это и радость. Ведь именно спрос рождает предложение. И поэтому достаточно перестать смотреть и распространять низковибрационные, низкочастотные там, негативные ролики, фото и тексты, и пространство начнет меняться, оно начнет наполняться светом, теплом, добром. Потому что именно только в наших силах обогреть нашу родную планету и сделать ее как рай на Земле наконец-то. В науке управления есть несколько неоспоримых аксиом и постулатов. И один из них гласит, что люди, живущие в страхе, теряют способность к развлечению и трезвому анализу происходящего. И с рабской покорностью воспримут любую предложенную идею. Мы совсем недавно праздновали 75-летие великой победы нашего великого народа. Немного прошло лет, но уже очень многое позабыто. А ведь нацисты проводили очень много опытов с психикой человека, психологических. И все эти данные, в принципе, есть доступные в сети интернет. И бери, читай. Но нам стало почему-то неинтересно даже интересоваться и воспринимать эту информацию. Но ведь идеологи фашизма, они еще в 20-е, 30-е годы прошлого века определили, что хороший враг, худший враг любой пропаганды — это интеллект. Вот и работает в результате бесструктурного управления. Чем эмоциональнее информация, тем больше ее пересылок по разным адресам, по всем адресным книгам. Причем самое интересное, что зачастую люди пересылают информацию, даже не удосужившись проверить, а правда это или нет. Мне, особенно в последнее время, приходит много роликов и текстов с разных регионов. Ну, понятно, почему в последнее время их стало больше. И, к сожалению, часто приходит так называемая «свежая информация», в кавычках, да, о каком-то событии, которое якобы произошло вчера или сегодня, которое на самом деле произошло несколько лет назад и вообще в другой стране, совсем в другом месте. И самое страшное, что такую информацию показывают детям, рассказывают, комментируют. И не только родители, но и средства массовой информации. Ну, многие наверняка помнят пару-тройку лет назад ролики, которые прошли по всем новостным каналам всего мира, по сути, да, о том, как в Москву вошли танки. И люди, глядя на эти ролики, транслировали их, перекидывали, даже не посмотрев, что на обочине дорог стоят пальмы. То есть вот даже простые, очевидные вещи люди перестают замечать. Немножко отвлекся. Итак, мы все сталкиваемся с ситуацией, когда один позитивно настроенный человек меняет настроение всей семьи, большой компании, там, целого коллектива. А в добром настроении они же всегда и мысли добрые. Вот так и запускается та самая цепочка добра. Как помните... Да, наверное, наверняка видели многие фильмы, как человек утром выходит, начинает делать доброе дело, и в течение дня это доброе дело вечером возвращается к нему. Нам никто не запрещает и не сможет запретить запускать подобные цепочки по всему миру, по всей планете. Это все в наших силах, это то, что зависит от нас. И поэтому, когда многие говорят, там, а что могу сделать я? Блин, да запускай цепочки добра каждый день. И мир станет лучше. Начни с себя. Есть такое понятие, как коллективное бессознательное. И оно очень интересно устроено, оно очень интересно работает. По разным оценкам, экспериментов тоже проводят много, особенно в местах военных действий, в местах каких-то конфликтов. Вот. И по этим оценкам получилось, что достаточно от 1 до 3% населения для того, чтобы полностью изменить ход событий. Я говорю про простое население, а не про специально подготовленных там медиумов, там сильных духом людей. Помните, был такой хороший, замечательный художественный фильм, по-моему, 57-го или 56-го года, «12 разгневанных мужчин». Там очень хорошо продемонстрировано, как это работает. Как сомнения в выносимом решении одного человека привели к тому, что остальные 11 задумались, сели, поговорили, обсудили и нашли верное решение. И признались, что они действительно заблуждались все в самом начале. И заблуждались только ради того, там все прям называли свои причины. Кому-то хотелось домой быстрее, кому-то там все равно, там кому этот нужен, этот обвиняемый. Очень замечательно. Рекомендую посмотреть. Второй пример, который это подтверждает, да, то есть есть большая аналитика, как в разных странах, так и у нас в России, о том, какие слои населения существовали по годам и какое воздействие они имели на атмосферу жизни в стране. И, соответственно, что происходило внутри страны и как к стране относились извне, из-за ее пределов. Вот, и там есть очень интересные цифры, что аристократия никогда не превышала 3% населения. То есть по разным оценкам она всегда находилась от 1 до 3%. Но ведь именно аристократия — это культура. Именно аристократия — это искусство. Именно аристократия — это творчество и многое другое. Стать аристократом может каждый. в хорошем смысле этого слова. Удержаться? Ну да, наверное, тяжело. Но это опять все к тому, что много населения не надо. И для того, чтобы повернуть мир вспять, в сторону созидания, процветания, добра, света, нужно не так уж много. Ведь мы в своем сознании допускаем, что происходит. Пока мы не допустили, этого не произойдет. Мы оказываем влияние на все, что происходит вокруг. Обретая покой и веру внутри, обретаешь покой снаружи. И, как говорили, это влияет не только на здоровье, но и на здоровье близких. В первую очередь супругов, детей. Недавно мне на глаза попалось хорошее, ну, такое интересное исследование аюрведическое. В аюрведе основное значение уделяют не самой болячке или расстройству там, психическому, психологическому, какое бы ни было, а именно состоянию иммунной системы человека. И проводя испытания, у одного пациента взяли каплю крови, вывели на экран монитора и стали наблюдать. Ну, естественно, увидели стандартную картину. Ну, для больного человека бактерии медленно движутся в кровяном потоке. Ну, вот, а макрофаги – это такие клетки в организме животных, которые способны, ну, к активному захвату и перевариванию бактерий, либо остатков погибших клеток, там, ну и других чужеродных или токсичных для организма частиц. Вот, и эти макрофаги, те самые кровяные тельца, которые следят за чистотой сосудов, просто спят. Очень-очень медленно движутся и никак не сопротивляются, не мешают и не выполняют свою работу. В это время, когда это увидели картинку, пациенту включили кинокомедию. То есть у него начало улучшаться настроение, он стал там веселым, начал хохотать. И началось интересное. Макрофаги стали активными. Они, по сути, приступили к исполнению своих прямых служебных обязанностей. Они начали захватывать бактерии и их поглощать. Бактерии стали менее подвижными. И это не простое совпадение или случайность, потому что на самом деле все гораздо интереснее. Существует неразрывное. Я напоминаю, что кровь была взята, и человек находился на расстоянии от своей крови. Существует неразрывная связь между сознанием и телом. Этому уже очень много и научных, и околонаучных доказательств. Вот. И в проведенном эксперименте было получено такое подтверждение, что клетки иммунной системы на самом деле реагируют на настроение. Самое, вот, и как бы подмечено уже давно, что из другой области, что очень неладные вещи иногда творятся с донорами, которые сдают свою кровь либо органы. У людей, у доноров появляются болячки такие же, как и есть. Ну, во-первых, у людей появляются болячки, как у доноров. Но самое загадочное то, что у доноров появляются болячки такие, как и есть у тех, кому влили их кровь или пересадили их орган. Информационным каналом, по которым осуществляется передача этой информации, им нет преград. Там расстояние, времени. Все это происходит одновременно. Ну, это как мама чувствует ребенка, где бы он ни был, на каком расстоянии. У этого исследования была еще одна интересная сторона. После того, как он посмотрел кинокомедию, ему включили фильм ужасов. И в капле крови начало происходить обратное противоположное. Макрофаги опять стали медленными, бактерии опять активизировались. Этим экспериментом, по сути, проявили принцип, что состояние сознания – это очень важный фактор, который поддерживает нашу внутреннюю экологию. Но и не только нашу. Ведь волны нашего сознания, они распространяются в окружении нашем и оказывают влияние на отдаленные клетки, там, как собственной крови, так и не только собственной. Как вот говорят, что там мои дети, моя кровь, значит, мое настроение влияет на состояние макрофагов моих детей, где бы они ни находились, рядом или в Америке. И какие бы трудности с ними ни случались, если я в состоянии радости и счастья, они чувствуют мою поддержку, им становится легче. Значит, мое состояние, мое сознание, оно причастно ко всему родовому иммунитету. То есть получается, напрашивается простой выход, что та самая конструкция, которую нам опять же там привил социум «моя жизнь, что хочу, то с ней делаю», она в корне неверна. И она вводит нас в определенное заблуждение. Ведь наше состояние сознания, оно ответственно за состояние иммунитета наших детей, наших родственников, наших близких, всего нашего рода. И как бы хорошая такая вроде радостная новость, можно было завершить, но есть еще одно «но». Ведь какой бы веры и исповедания мы не были, мы все дети одного Создателя. И в наших жилах течет в чем-то общая кровь. И мы, как помните в старом добром мультике про Маугли, да, мы с тобой одной крови, я и ты. И все животные, вся планета, этот единый организм, они тоже с нами одной крови. Значит, мое сознание влияет на весь мировой иммунитет. Ваше сознание влияет на весь мировой иммунитет. Мы сами вкладываем в мировой иммунитет то, что там будет происходить. То есть, по сути, мы опять уже в очередной раз подошли только еще с одной стороны к тому самому выводу, что чтобы укрепить там иммунную систему человека либо всего мира, надо стать счастливым. И помочь стать счастливым окружающим. Счастье – это наше все. А как это сделать? В прошлый раз мы очень подробно рассмотрели. Если у нас плохое настроение или что-то не в порядке, даже если мы не показываем это своим видом, то близкие люди все равно это чувствуют. Они всегда спросят, что с тобой случилось? Ведь оно точно так же, они чувствуют и наше счастье. Люди, которые близки к нам душой, они чувствуют это независимо от того, где они находятся. Поэтому давайте лучше транслировать счастье. Надо помнить, что мир, он един. И для каждого он разный лишь потому, что каждый все, что видит, слышит, ощущает, он преломляет это через свое восприятие, через свое внутреннее пространство. Это словно вода. Если мы добавим чуть-чуть грязной воды в банку с чистой, то мы уже не захотим ее больше пить. Но если мы возьмем ведро большое и каплем туда каплю высокоэнергетической воды, то есть той, что в христианстве называют святой, мы получим полное ядро сильно заряженной воды. Потому что весь объем сразу меняет свою структуру. Поэтому есть возможность помочь другим. Хоть чуть-чуть помогай. Будь той самой каплей, которая перекристаллизует все ведро. Ведь даже радуга в темном небе, она образуется не из грозы и проливного ливня, а из мелких капелек, которые остаются в воздухе после окончания грозы. То же самое можно провести и аналогию на планету. Загрязнение природы человеком — это всего-навсего внешнее отражение внутреннего загрязнения этого человека. И результат того, что миллионы бессознательных людей относятся безответственно к своему внутреннему сознанию, точно так же они относятся и к внешнему. Человек, у которого в голове все в порядке, никогда не оставит за собой мусор на природе. Он не выбросит бутылку из окна автомобиля, не выбросит фантик или бычок от сигареты с балкона. Ведь какой человек, что у него внутри, можно понять очень легко и быстро, просто взглянув на него, как он одет, опрятен, не опрятен, что у него в комнате, что у него на столе, порядок или беспорядок. И послушать его мысли, как он высказывается о том, что говорит, с какой интонацией, в каких словах, там, какие закладывает эмоции. Да, человечество на сегодня больно, но этот вирус боится света. Этот вирус, как тот вор в доме, которого не заметили, пока темно. Далай-лама однажды сказал хорошую фразу, что люди были созданы для того, чтобы их любили, а вещи были созданы для того, чтобы ими пользовались. И мир в хаосе, потому что все наоборот. Так вот, то у меня, как обычно, хорошая новость для вас. У хаоса есть обратная сторона. Хаос — это изменение. А без хаоса изменения невозможно. А вот куда делать изменения? И начать их делать именно в лучшую сторону — это в наших руках. Тем более, что есть такой закон, благодаря которому мы можем и делаем очень многое, потому что он касается лично нас и лично каждого. Лично там как-то меня любимого, да? Этот закон называется закон соответствия. Вы никогда не сможете достичь во внешнем мире того, чего у вас нет внутри. управляя своими мыслями и своей реакцией на происходящее, мы начинаем управлять собственной судьбой. И это единственный способ управления судьбой. Потому что внутренний мир, по сути, это не просто отражение внешнего, это отражение внешнего в особой форме. Потому что тот, кто способен видеть прекрасное вокруг, он носит прекрасное внутри себя. А внутренний мир любого человека, он по определению прекрасен, необычен, неповторим. Он не может быть никаким другим. И согласно некоторым философским концепциям, внутренний мир дается человеку изначально, а в ходе своей жизни уже он его как бы раскрывает и, соответственно, познает по мере познания и принятия, как бы и при этом проецирует его на свое окружение. Но в связи с тем, что человек живет в двух мирах параллельно, во внутреннем и внешнем, а внешний в данный конкретный промежуток времени может отражать немного иную картину, вот, и человек, поддерживающий ту самую чистоту свою внутреннюю, он начинает менять окружающее пространство. И к нему начинают притягиваться именно те, кто также хочет добра, тепла, света, любви. Взаимная поддержка начинает увеличивать внутренний свет, внутреннюю веру, любовь взаимно друг друга. И, соответственно, пространство с ними тоже начинает видоизменяться. И меняет окружение дома, на работе, в транспорте. Мы очень же часто все видим и чувствуем таких людей рядом. Нам достаточно лишь поверить и понять, что ты такой. Ты точно такой же, как они. Ты и есть этот самый свет, ты и есть любовь. Стань истинным, позволь себе через себя идти высоким вибрациям. Позволь через себя идти свету, добру, теплу. Просто позволь. И струи счастьем, помогай тем, кто рядом. Стань проводником единого. Помните, есть хорошая притча про старика и четырех его сыновей. Когда старик послал своих сыновей посмотреть на дерево, которое росло в горах. Но он их отправил в разные сезоны. Одного отправил зимой, второго отправил весной, и третьего отправил летом, а четвертого осенью. И когда они все сходили, они пришли к отцу и начали рассказывать, кто что видел. Ну, один, естественно, увидели они, естественно, разные. Один сказал, что видел какое-то там сухое, засохшее там мертвое дерево. Второй говорит, нет-нет, что-то, оно было цветущее, благоухающее, там такие цветы с таким ароматом. Третий говорит, нет-нет, вы что, это было зеленое, живое, очень с пышной кроной, там такая тень под ним волшебная. Четвертый говорит, нет-нет, вы о чем-то не о том. То есть там было такое дерево, на нем висели такие сочные плоды, и я так столько много съел, что еле оттуда ушел. Мы не проводим аналогию, а местами их проводить стоит. Ведь все течет и все меняется. Но зима — это тоже жизнь. И ночь — это тоже жизнь. И как в песне, да, у природы нет плохой погоды. Жизнь, она продолжается всегда, она не останавливается ни на миг. И если вдруг что-то сегодня произошло не так, как мы этого ожидали, ну разве это повод для того, чтобы перестать жить? Разве это повод для того, чтобы лечь и не двигаться? До тех пор, пока все само собой как-то разрешится кем-то. Ведь у Бога же нет для нас других и рук, и ног, кроме наших собственных. Мы можем сколько угодно загадывать желания. Мы можем сколько угодно мечтать. Но в пункт выдачи этих самых желаний и мечтаний идти-то придется самим, своими собственными ногами. И свобода человека, она достигается лишь в состоянии равновесия. Именно тогда, когда одновременно ты и мечтаешь, и реализуешь. Эти процессы, они непрерывны, неразрывны и параллельны. Они не могут идти один без другого, они не могут отдаляться, вот они всегда вместе. То есть, по сути, они и есть одно. Недаром есть хорошее выражение, да, что все, что вы видите во мне, это не мое. Мое — это то, что я вижу в вас. Поэтому вот в зависимости от того, что я вижу в вас, я и понимаю, насколько мои мечты и моя реализация неразрывны и параллельны. В дзен есть хорошие слова. прежде чем что-либо творить, приди к состоянию абсолютного молчания. И тогда во всем, что бы ты ни сделал, будет лежать печать божественного. Ты превратишься в проводника. И сделанное тобой будет не просто плодом ума, а чем-то таким, что его превосходит. У Екатерины Невольной есть хорошие сроки. Сколько раз она в нетерпении ждала падающей звезды, чтобы загадать желание, надеясь на чудо, на новую жизнь, которая непременно начнется вот здесь и сейчас. Сколько раз ощущала горечь разочарования от того, что новой жизни не наступало. Но чудеса не приходят к слабым. Нужно брать все в свои руки. Нужно брать все в свои руки и самой строить эту самую новую жизнь. Может, это, по сути, и является чудом? Чудеса не приходят к слабым. Я желаю вам счастья. Благодарю вам. Предлагаю переходить к вопросам. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Алексей, благодарим тебя. Я надеюсь, я сегодня не сильно утомил. Наоборот, ты знаешь, мне кажется, от раза к разу, да, разговор становится все интереснее, глубже, насыщеннее. То есть, вот знаешь, как вот слои, да, там вот уходим. Очень интересно. Слушай, знаешь, что хотел спросить? Вот ты в самом начале упомянул опять по поводу внутреннего ребенка. А вот как научиться с ним разговаривать? Как понять, что это он говорит? Распознать его? Или остатки, то, что от него осталось? Ну, для того, чтобы увидеть его внутри себя, я же тогда пример привел, надо просто сесть и понаблюдать за маленькими детьми. И вот то, что делают маленькие дети, то, как они это делают, как они разговаривают, как они к чему-то относятся. Просто когда ты за ними наблюдаешь, то начинаешь замечать в себе схожие вещи. Понятно, что схожие вещи чаще всего мы замечаем, когда мы общаемся с кем-то очень добрым, теплым, там, с мамой, с женой, с мужем, там, или с теми же самыми детьми. Но когда мы в себе вот это увидим, хотя бы чуть-чуть маленькое, то тогда начинает замечаться и все остальное. Потому что даже когда люди развиваются, обучаются, кому-то дается обучение легко, кому-то трудно. Вот тот, кому дается легко, он играет, он не заморачивается. Он не строит из себя там умного, большого, взрослого. То есть он это играет. Что наша жизнь? Игра. Вот этот игрок, это как раз, ну так, ну, игруля, да. Наверное, да? Не, ну, да, игруля, да. Есть внутренний ребенок, у которого горят глаза, которому интересно что-то делать, да, которому интересно просто быть. Да, который зажигается от какой-то идеи. Угу. Хочешь пошарить? Да, пошкодничать, да. Вот много же фотографий, когда выкладывают там мамочки, когда там пап нафотографируют, то там они в косичках все разрисованы, то там пятеро в маленький танк залезут, что детство в задницах мужиков бессмертно, да. То есть вот оно это и есть. Просто мы вот тогда же говорили, тоже затронули, что есть детство, а есть детскость, да. То есть вот есть ребенок, вот, а есть вот, ну, как капризуля там условно, да. Ну, естественно, ну, это уже любой взрослый человек, он может это отличить. Потому что просто тут надо смотреть, где вот у детей эго чуть больше, чем у взрослых выражено. Ну, если в таком, в нормальном состоянии. Но понятно, что гипертрофированное бывает и совсем наоборот, и вообще безмерное. Потому что дети, они, ну, изначально эгоистичны. Потому что вот как бы мир для них, да? А взрослый, он тем и отличается от ребенка, что он понимает, что мир в нем. То есть не, уже вот как бы вот смещение происходит. И когда это смещение произошло, то тогда вот почему и внутренний ребенок? Потому что он из внешнего состояния, весь мир мой, перешел в весь мир во мне. И понимаешь, то есть есть еще проявление такое хорошее, как включился ребенок. Это смех. Вот кто-то что-то говорит, ты вчера раздражался, ты вчера там возмущался. А сегодня ты начал смеяться. Сегодня ты начал радоваться. Мы иногда бывает там с кем с друзьями разговариваем, и я сижу, улыбаюсь. Вот они там кто-нибудь не видит. Ну что, говорит, ты постоянно улыбаешься? Я говорю, ребят, понимаете, во мне мой ребенок так ржет, что я вот просто вот улыбаюсь вот как могу, чтобы просто не рассмеяться вместе с ним, а то вы можете обидеться, потому что что-то не так поймете. Поэтому я вот улыбаюсь и типа, его поддерживаю. Люди-то обижаются как раз, когда не понимают, из-за чего. Ты вроде как бы все серьезно, ты что-то улыбишься. Мы что, нет, дураки, ну... что ли, собрались? Ты-то над нами смеешься там, а? Но тут же вопрос твоего ответа. Как ты ответишь? Если ты с такой же улыбкой спокойно и просто скажешь, ну все, вот я сейчас перед выходом сюда тоже, на меня дочка успела обидеться. И я, ну, перед тем, как уходить, ну, она вроде подходит, и я ей буквально там несколько слов, и все, и мы друг друга поняли, улыбнулись, обнялись, там, и пошли. Знаешь, а можно было просто развернуться, уйти, хлопнуть дверью, там, оставить это до вечера, она бы до вечера накрутила свое, я бы об этом не думал, потому что там условно занят, там, и мне некогда, да. Вечером пришел, вот как на той картинке, которую я включал, пока брился, да, вышел разведенным человеком. Ну да-да-да. То есть, ну оно же так и бывает, поэтому не надо оставлять на потом то, что надо делать здесь и сейчас. Хорошо, поехали дальше. Татьяна Мисурагина, а можно подробнее о том, что человек, что любой человек – зеркало? Ну как-то маленько расшифровать. Ну, любой человек действительно зеркало. Ну, давай подумаем, потому что сейчас быстро нам тут не расшифруют. Просто видишь, мы рассматривали этот пример и в прошлый раз немножко касались. Потому что, ну, если ты чего-то... Вот смотри, как говорят... Нет, смотри, я думаю, знаешь как, давай попробую сформулировать. Давай. Немного вопрос. Значит, если ты вот говорил о том, что все люди, которых мы встречаем вокруг, те события, которые с нами происходят, они отражают наш мир. Значит, если мы видим рядом с собой какого-то неприятного человека, это получается, что мы по своей сути там где-то внутри такие же неприятные люди? Это значит, что мы там где-то сами были там не очень чистые, да? Либо мы пережили уже такие встречи. А вот результат этой встречи будет зависеть от того, ну как концовка ее, насколько мы это в себе отпустили, насколько мы это пережили. И если, как вот ты говоришь, там я сижу смеюсь, а у меня спрашивают, что ты улыбаешься, самый умный, угу. Я спокойно поговорил, и мы начали как друзья продолжать разговаривать дальше, да, во мне тоже это было все, но спокойно, и я им объяснил, я им показал, и никто на меня не обиделся. А вот угу. Если я полез в карман, и мы расстались там не в очень хорошем настроении, значит все. Я до сих пор несу это состояние в себе. То есть примерно как, почему мы не видим летающих тарелок? А потому что мы не понимаем, как они должны выглядеть. Ну, как вот много кто об этом пишет. Да, точно так же, как приводят пример, когда Колумб приплыл открывать Америку, просто никто его не увидел. Просто увидели, как люди сошли по воде на берег, типа боги пришли, да? Потому что не было представления о том, что такое корабли и как это может быть. Вот то же самое здесь. То есть я же там сказал по ходу, что мы можем отразить только то, что было в нашем опыте. То есть вот наши переживания, наши чаяния и так далее. Ну, соответственно, а что такое мой опыт? Либо я это делаю сам, либо мне кто-то это сделал. А вот те уроки, которые я из этого вынес, они как раз показывают, насколько я вот в состоянии той самой отрешенности. Насколько я в состоянии невовлеченности, насколько я вот именно тот самый наблюдатель. Угу. Потому что в зависимости от моей реакции я либо участник, либо режиссер, либо там оператор-зритель, там, ну и так далее, либо наблюдатель. Вот пока я кто-то из вот этих, все, я чужую жизнь живу. Своя жизнь начинается только тогда, когда ты выходишь в состояние наблюдателя. Именно наблюдатель, он по-настоящему не безразличный. Потому что наблюдатель отдаст ну, тому, что, ну, то, что нужно. Не для своего эго, не для своей каких-то целей. Он как ребенок отдаст просто так. Ты хочешь сказать, в любой ситуации лучшая позиция – это позиция наблюдателя? Позиция наблюдателя – это то, к чему необходимо прийти. В принципе, надо прийти. Да. Ну хорошо, но находясь в позиции наблюдателя, ты же можешь там взять и что-то сделать в этот момент? Нет, ты естественно делаешь, но ты делаешь как наблюдатель. То есть либо ты делаешь как непосредственный участник, либо ты делаешь... То есть невовлеченно, как... да? Да-да-да, невовлеченно. То есть если, например... Отрешенность, отстраненность. Но не безразличие ни в коем случае. Угу. То есть ты продолжаешь видеть картинку целиком, но тебя не цепляют мелочи, и ты не эмоционируешь по этому поводу. Да. Ну, я не знаю, я приводил как-то пример или нет. Вот у меня мой замечательный друг, вот прям мой учитель, я его обожаю, он Левушка. Он был у нас случай просто. Мы стояли толпой, разговаривали около дороги. У нас было там человек 10, наверное, 12 просто. Mm-hmm. И вдруг на бешеной скорости машина прям мимо нас пролетает и улетает в кювет на противоположной скорости. Mm-hmm. А получилось так, что вот коллектив, который стоял, там, ну, руководители предприятий, как бы вот, ну, такие вот, ну, руководители, дядьки такие, взрослые все. И все встали, просто замерли. Челюсть у всех отвисла, и никто не шелохнется. Он так, Левушка, посмотрел на всех, говорит, так, бегом! И побежал. И мы как по команде все за ним. Мы взлетаем, ну, а там получается, что дорога была выше, чем мы стояли. Ну, то есть, как вот, ну, на подъеме. Мы взбегаем на эту дорогу, видим, эта машина лежит на боку. Мы спускаемся, ну, туда, бежим к машине, он по дороге говорит, так, трое туда, пятеро сюда, там, вот, начинает всех, мы вытаскиваем парня, вытаскиваем девушку, переворачиваем машину, там, открываем капот, отсоединяем, вот просто он всем рассказал, что надо делать, пока мы пробежали эти буквально там метров 10, вот он находился в состоянии отрешенности, знаешь, вот, вот она настоящая и есть. Он не потерял контроля, он полностью действовал, он сделал только то, что надо, и именно то, что надо. Причем это было сделано настолько профессионально, когда девчонку вытаскивали, он, я не помню, там то ли жену свою за руку, ей глаза закрыл этой девчонке, и говорит, не дай ей увидеть кровь, несите ее, и они ее унесли там, ну, в помещение, которое вот там, ну, около которого мы стояли, они там ее умыли, и только после этого ей, ну, дали смотреть вокруг. И мы когда пришли, девчонка сидит спокойная, пьет чай. Mm-hmm. Машину когда поставили, там вытащили оттуда все. Приходим, сидит спокойная девочка, пьет чай, там сидит парнишка, и они уже шутят. Mm-hmm. Знаешь, все, вот оно состояние отрешенности. В противном случае, когда ребенок упал, или там его кто-то обидел, или там вот где-то что-то, что происходит? Там мама, папа начинают орать. Ну да, кричат громче, чем ребенок. Ой, ты маленький, несчастный, да. Начинают обвинять кого-то, что ребенка напугали, не задумываясь о том, что ребенок-то вообще не напугался. Он стоит с любопытством, смотрит, что произошло. А пугает-то его. Там мама, папа, бабушка. Угу. И загоняя ему очередную горошину под кожу поглубже. Ну да, это вначале говорили, там, попадая еще при первой встрече, про страхи. Это все закладки, которые у нас идут с детства. Вот они именно так и закладываются. Так, и недавно кто-то рассказывал пример, что застряли в лифте. Папа с дочкой застряли в лифте. Просидели 2 часа. Дочке что-то там, то ли 3 годика, то ли сколько. И когда лифт открыли, то увидели, что папа с дочкой сидят на полу. Папа включил на фонарике свет, и все эти 2 часа дочке показывал эти фигуры. Отражения. Играли в сказки. Все. И девочка счастливая вышла, и папа, все. И никаких проблем. А когда мама тоже там лифт что-то там заклинила, мама начала, ну, кричать там, ругать там на, все, ну, на всех, и ребенок начал, ну, ругаться, ну, и начал плакать, испугался. И когда пришли там, достали, она еще пуще начала кричать, что вы там напугали моего ребенка. Вот, а люди ей объясняли, что девушка, вы успокойтесь, вы сами его пугаете. Угу. Я такую же картину наблюдал, когда у ребенка шарфик застрял в эскалаторе. Угу. В торговом центре. Причем он застрял, просто скатился и все. И там мама, ну, мама увидела, подскочила, она так хватанула ребенка. А шарфик он был, там получилось, что, ну, короче, половина одежды, там оно в комбинезоне еще был. Этот комбинезон слетел, она ребенку там то ли руку, то ли ногу вывернула, потому что ребенок потом стоял, что вот больно. И все, там давайте директора, давайте управляющего, давай на всех наезжать. А люди, которые были рядом, ей говорят, девушка, вы успокойтесь, что вы делаете, вы ребенка пугаете своего. А она дурниной просто кричала, что это вот все плохие, все напугали, а она хорошая, пытается успокоить. Угу. То есть просто вот как вот, ну, глаза кровью залились, все, ничего не видим, развлечения нет. Угу. Дальше пойдем? Пойдем. Опять Татьяна Мисурагина продолжает. Что предлагаете делать с эмоциями в тот момент, когда что-то происходит? Их проживать или их прятать? Или еще что-то? Считать, ну, наверное, ты сейчас об этом приговорил. Считать до 100, считать до 1000. Вот мы это разбирали же уже подробно. То есть именно посчитать. Потому что любая эмоция, она дана для чего-то. Нужно понять причину, для чего она дана. Угу. То есть помните хороший фильм «Бриллиантовая рука»? Он подходит сначала с камнем его ударить. Вот, о, камень, давай, крючок поправил, вытянул камень, да. Потом подходит с кочергой ударить, о, точно, там спинку почеши. Там и так далее. Вот, вот оно все. То есть, а что в этот момент можно было? Можно было испугаться, можно было там, ну, и кучу натворить, дел каких не надо. Угу. То есть, надо просто задуматься. Да, кстати, хороший момент и хороший образ. Так, Екатерина Дорофеева. Если муж обманул жену, значит, жена обманула его. Здесь тоже работает принцип зеркала? Ну, это длинная история. То есть это вот из той самой серии, что как в семье нет одного виновата, виноваты оба и 50/50%. Ровно поровну. Здесь же как, я не помню, мы касались, нет, что мужчина ищет в женщине 4 состояния, и женщина ищет в мужчине 4 состояния. И к тем самым изменам приводит именно отсутствие, либо там, ну, большой перекос, когда 1,5-2 состояния женщина мужчине не дает, ну и, соответственно, он ей. Только после этого появляются какие-то поползновения к изменениям. То есть там мужчина ищет в женщине, то есть как он, любит девочку, влюбляется в девочку, домой приходит к хозяйке своих детей, там, ну и свои горести доверяет маме, и плюс ему нужна та самая благородная девица, которая грамотная, умная, с которой есть о чем поговорить, которая поддержит и поможет. И мужчина в женщине точно так же ищет 4 состояния. Влюбляется он в девочку, домой приходит к хозяйке. Ой, вернее, женщина в мужчине точно так же, там, влюбляется она в мальчика, домой приходит к хозяину. Ей нужен отец для детей, для себя. Ну, естественно, там деловой человек, да, настоящий купец, то, что называется. То есть в итоге, когда какого-то одного состояния нет, человек начинает, ну, противоположный человек начинает искать замещение на стороне. То есть, соответственно, это замещение на стороне, там, да, на начальном этапе, когда одного нет. Это может быть мама, это может быть гараж. Это могут быть там подруги в кафе там, или где-то. Просто вот часть времени просто начинает проходить на стороне. Но когда двух нет, частично или полностью, вот тогда возникает то самое, что, ну, что приводит к изменам. Потому что если все 4 состояния есть, да никогда даже мысли не возникнет. Поэтому здесь все просто. Понятно, что причину мы сами ее закладываем. Мы ее где-то заложили. Где-то недолюбили, где-то недодали, где-то недоработали. Недоработки. Смалодушничали. Вот. Едем дальше. Хорошо. Смотри, Татьяна Мисурагина. Начинается с утверждения. Доминирование заложено в нашей физиологии. И как это изменить? Какие пути предлагаете? В нашей физиологии заложено сотворчество, сотрудничество. Человек, он общинная скотинка. Общинная. Если бы в нем было заложено доминирование, мы бы все ходили одиночками. Одиночками, как волк-одиночка, или лев-одиночка, там, или слон-одиночка, да, вдали, и никому не подходит, и к себе никого не подпускает. Как есть у некоторых животных, у которых заложено доминирование, когда они собираются только в момент спаривания, а потом либо там чересчур доминирующая самка съедает самца, сделал свое дело, теперь покорми, и все, и больше от тебя ничего не надо, да, либо там наоборот. Поэтому нету в природе человека доминирования. Нету. Тем более, когда, как многие говорят, там человек там властелин природы, надо покорить, там еще что-то. Это вообще бред. Угу. Короче, проблемы этой по сути нет. Эта проблема, она такая. Это вот как раз просто внедренное все. Это внедренное извне. Это не наше. Это привычка, привитая нам вот какая-то там чем-то. Зачем-то. Вот об этом действительно можно подумать. Так, Виталий Микеров. Во внутреннем мире все в порядке, а во внешнем мире не в порядке. Как такое может быть? Такое может быть, если мы себе где-то лукавим. То есть если не проработаны те самые там детские страхи, И если мы вот позапрошлое, вот когда передача была, да, вот насколько мы себя обманываем. Потому что мы очень часто выдаем желаемое за действительное. То есть мы объясняем себе, что там вот, как у нас много вегетарианцев и сыроедов, которые себя просто заставили ими быть. Но, не понимаем, зачем это надо. Да, да, а официальная медицина начинает показывать картинки, ребята, вот смотрите, а у них там язвы, а у них там то-то, то-то, то-то, а они стали больными сыроедами, это вредно. А все-навсего почему? Потому что человек книжек начитался, он, по сути, заставил себя поверить, но он не сердцем это почувствовал. Он не пришел к этому вот тем самым естественным путем. То есть он учился в первом классе, потом во втором, потом в третьем, а потом сразу в десятый. Ну да, что-то он сдаст. Ну извините, организм не готов, психика не готова, физиология не готова. Так нет, это начинается внутренняя борьба. И вот как раз следствие этой борьбы, оно приводит к печальным последствиям. Да, да, да. Потому что тоже, что говорили про зеркало вот чуть раньше, да? То есть если ты отражаешь что-то не то, ищи, что ты в себе не проработал. Вот. Где тот самый червячок? Он, значит, где-то сидит. Вот та самая горошина, там и 40 перин, да? Значит, еще просто не все снял. Так, как вы различаете духовного человека от маски духовности? Какие у вас критерии, Алексей? Слушайте, у меня критерии простые, то есть каждый человек имеет право вот быть таким, каким он хочет быть. И если он себя считает там кем-то, ну это его право, да, возможно, в его картине мира он именно такой и есть. То есть что касается меня, то ну, когда я общаюсь с человеком, вот я с ним общаюсь так, вот. Ну, опять же, с таким, с каким он есть. То есть, если я пообщаюсь с человеком, я для него, ну, я составлю для себя какую-то картину про него. Ну, это моя картина, она для меня картина. Я не занимаюсь и не буду заниматься тем, что там описывать психологические там, или какие-то там другие портреты других людей. Мне это зачем? Слушай, это получается просто к тому, как ты с этим человеком взаимодействуешь, и можешь ли ты от него что-то взять или не можешь? Собственно, взять истории. Ты можешь от любого человека. Абсолютно от любого. Нет, ну это понятно. На каком языке с тобой будет говорить Вселенная, там тебе прилететь может откуда угодно. Но я имею в виду там, не знаю, мысли, знания, опыт. Это неважно от кого. У меня, как это, вчера, позавчера? Позавчера вечером была интересная беседа с девочкой Машей. Я взял столько, вот просто... Я не уверен, что кто-нибудь вот из там, или там, что она там смогла взять хотя бы вот чуть-чуть вот такого количества, да? Потому что это вот оно и есть. Потому что вот ты когда понимаешь, что ты подходишь к кому-то, и ты получаешь непрерывный поток. Просто непрерывный поток. Потому что вроде бы какие-то простые вопросы, а два слова встали вот не вот так вот ровненько, а вот так и все у тебя бабах, вот просто бабах. То есть поэтому то же самое, понимаешь, вот как вот там духовный человек там и так далее. Ну вот есть светлые люди, да, просто видишь, опять тут надо с понятийным аппаратом сначала разбираться. Потому что многие же условно там течения конфессии, там духовные знания, там много трактовок ведических знаний и очень много названий, да, там пробужденный, просветленный, там осознанный там, и так далее. Вот и они для каждого человека означают абсолютно свое. Но вопрос в том, что, понимаешь, вот есть человек, ты к нему подходишь, и от него свет. Ты с ним разговариваешь, и от него свет. Вы еще даже слова друг другу не открыли. А только вот увидели глазами, ну ты ничего, да ты тоже нормально. Ну, там постояли, пошли дальше. Да, у меня была, как-то я помню, притча попалась о том, как, что жили два великих учителя. Их ученики очень хотели, чтобы они вместе пообщались, вот свести их, хотя никогда не встречались. И они прям мечтали собрать их в одном месте, чтобы те между собой поговорили, потому что они думали, что вот в этом разговоре они столько всего узнают, вот высокого, и там станут прям вообще вау. И они однажды подстроили так, что в очередном там путешествии там дорожки пересеклись, и они там под соседними деревьями оказались отдыхать днем. Ну и, естественно, там сели друг напротив друга, увидели. Сначала подошли, обнялись, Потом сели друг напротив друга там и сидят и смотрят. Ученики собрались толпой вокруг, там все, там зевак куча. Ну и вот час сидят, два сидят, три, тишина полная. Потом как один из них захохочет, второй тоже захохочет. Опять посидят, посидят опять в тишине. Там мы опять и так несколько раз. Потом встали, опять обнялись и в разные стороны разошлись. Так ни слова друг другу не сказав. Вот. И ученики спрашивают, ну как, говорит, вот почему? Мы, говорит, так вот надеялись, знаете, он говорит, слушайте, говорит, нам, говорит, было столько о чем помолчать. Ну хорошо, ну а чему же вы тогда хохотали-то? Да мы, говорит, не выдерживали иногда вашего напряжения. Говорит, нам становилось так смешно. Вот и здесь то же самое. То есть вот есть же вот то, что когда я говорил, пример про целителей, да? Так что не беритесь помогать людям, которые выше вас по уровню. По уровню энергетики, по уровню осознанности. Вот здесь вот то же самое. Просто ты, когда подходишь к другому человеку, ты вот чувствуешь просто то, вот, ну, условно, там, вот, ну, вот, на каком-то определенном этапе, условно, ты начинаешь чувствовать вот выше, ниже, да. Но это не значит, что кто-то из нас выше, ниже. Это значит просто, что тебе есть что-то от него взять. А вот это вот пример, там, высокодуховный или низкодуховный, это вообще ни о чем. Вот духовный актер, это да, это когда просто-напросто, это крайняя степень эгоизма, это духовный эгоизм. Угу. Вот это вот вообще вещь невеселая, просто реально невеселая. Потому что духовных актеров очень много посмотреть можно в конфессиях. Вот в тех самых официальных конфессиях, там прям, вот иногда прям видно. Причем настолько видно, что, ну, именно поэтому и отношение такое к церквям. Слушай, а можешь какие-то более конкретные критерии вот так обозначить? Потому что вопрос-то об этом. Знаете, ну, мы все духовные существа в материальном теле. И не может быть что-то главнее, что-то, ну, главенствовать. Не может быть что-то важнее. То есть, что бы ты ни делал в материальном мире, ты должен, если, чем, вот, если ты высокодуховный человек, да, если ты стремишься к духовности, то ты никому не скажешь грубого слова. У никого тебя... не отчитаешь, не будешь резким, да? Не будешь осуждать. Ты не будешь делать для получения собственной какой-то выгоды. Ты не будешь что-то делать для получения там, собственного удовлетворения какого-то, да? Угу. То есть ты не будешь ожидать ничего взамен. Ты просто сделал и сделал. Все, вот я сделал добро, положил его на пенечек и пошел дальше. Вот кому надо, тот возьмет. А есть игра, потому что, допустим, люди прочли книжек, люди выучили книжки и начинают ходить всем доказывать, а вот так жить неправильно, а вот так правильно, а хоровод надо вести вот так, а не так, там, а в храме надо стоять там с шапкой так или без шапки вот так. Там ты не так молишься, ты не так крестишься, ты не так медитируешь, ты не так там вот, и понеслось. То есть все, вот они и есть духовные актеры. Просто какие-то это понимают, какие-то нет. Какие еще только начинают учиться, да, вот какие-то нет. То есть вот он весь религиозный фанатизм, он и начинается именно благодаря вот этому духовному актерству. Угу. Потому что искренне духовный человек, он никогда не будет фанатиком. Он, по сути, по большому счету, в какой бы вере и религии он бы не соответствовал, по большому счету он вне конфессионален. Потому что он понимает, что Создатель-то все равно один, и мы все равно под одним Богом ходим. А то, что ему комфортнее именно вот это вот представление, именно вот это вот ему ближе, это он чувствует. Он ну, выше. Как и говорили, люди верующие, но не религиозные. Ну да. То есть просто ты в эгрегоре или вне эгрегора. Но ты можешь играть. Когда ты с кем-то общаешься, ты же можешь и прийти. Просто спуститься туда, до уровня. Ну как вот, для того, чтобы что-то объяснить человеку, тебе надо к его уровню приблизиться. Ну то есть ты должен нет, его... Нет, не обязательно. Давать. Знаешь, это, наверное, не приблизиться к уровню, просто единый понятийный аппарат. Просто поговори с ним на его языке. Это не значит, там ты опускаешься, поднимаешься. Ты просто... Нет, а это, ты нет, это и есть. На материи это же так отражается. То есть ты говоришь философскими словами, либо ты говоришь простыми словами. Ты говоришь словами, что они любому там деревенскому мужику понятны, либо ты тут же сел там и с академиками разговариваешь, где уже там одни понятия, одни определения, человек, который не в теме, он просто будет смотреть. То есть, по сути, это и есть опуститься до уровня в материальном плане. То есть духовность, она твоя какая была, такая и есть. То есть, понятно, ты Ну, если ты уже десятиклассник, ты придешь к первокласснику и объяснишь, как ему задачку решать. Но ты первоклассником от этого не станешь. То есть вот о чем. Знаешь, мне во всей этой истории, ну так, немножко, может быть, отвлечемся, немного режет вот само понятие, там, мы опускаемся, мы поднимаемся, вот как бы ходим между уровнями. Если у каждого своя задача, то, в принципе, по своей сути-то мы изначально все равны. И никому опускаться и подниматься не надо. Но просто мы выполняем в данный момент какую-то вот именно свою роль. И получаем тот опыт, ради которого мы сюда пришли. Мы равны, но мы не ровня. Потому что кто-то пришел быть воином, кто-то пришел быть там строителем, да, кто-то пришел быть там философом условно. И поэтому философу давать ружье и отправлять его на войну, ну понятно, ну все, ну замочат в первой же этой и до свидания. То есть именно поэтому раньше же как были календари для каждого вида деятельности. Был календарь, ну сельхозработ, был календарь там... моряков, мореходов, был календарь военный, был календарь государственный. Почему их было много? И кто-то... Был язык военный, был язык мирской, там и так далее. Их тоже было много. Язык был один, но как бы, ну, там в каждом регионе говор какой-то там свой определенный, там наклад, ну, кого больше, там то и наложено. Это же все тоже отличалось. И поэтому, когда я говорю опуститься до уровня, это я имею в виду уметь подобрать слова. Потому что вот твое внутреннее состояние, оно не изменится. Угу. Оно какое было, такое и есть. Да, оно твое. Так, пойдем дальше. Медоед Барсук. А брать пример с тех, кто достиг многого, это тоже что сотворить себе кумира? Нет, подождите, брать пример или вот как подражать, да. То есть пример-то, ради бога, добери. То есть стремись к практике. И продолжение вопроса. И пытаться достичь их уровня, а потом брать новые высоты. Нет, я говорю просто, когда ты ставишь, ты вот, ну, условно, ставить себе планку, если кто-то что-то смог, то я тоже это смогу. Да ради бога, что в этом плохого, да? Но когда мы сотворим себе кумира, то все, мы и становимся теми самыми фанатиками. То есть вопрос же не в том, каким способом ты достигаешь свою цель. Ты достигаешь свою цель тем, что ты сам разрабатываешь план, или ты посмотрел, как жил там кто-то, да, какими он путями шел, и решил пройти еще так. Ну, ради бога, это твой выбор. Ну, иди так. Есть гора, на гору можно подняться там миллионом путей. Но ты, ну, там из них там 100 уже ходили. Но ты можешь идти по этим тропам, можешь пройти по другой. Это твой выбор. Для тебя есть или нет там, ну, условно, вот эти идеалы, там, эти кумиры? Опять же, вопрос цели, да? Тебе надо просто забраться на вершину, или тебе это, для тебя это может быть игрой? Тебе хочется это сделать по-своему. Ну, так дерзай, да? Кто ж тебе мешает? Знаешь, сотвори себе кумира. Я вот могу пример привести, наверное, на примере вот как религии. Угу. То есть вот человек родился, маленький ребеночек, вот, и его как это на поляночке положили, да, вот он родился, вот на поляночке лежит. Он сначала лежит, не движется никуда, все лежит. И как вот, ну, маленькое озерко, маленькая лужица, да? Угу. Родничок жизни бьет, оно наполняется, и тут хоп, ручеек потек. То есть все, ребеночек начинает развиваться, ручеек потек, он стал этим ручейком. Вот, течет маленький ручеек между там камушков, между травинок. Потом научается чему-то, да? В него втекает ручеек, он научился ходить. В него ручеек он научился читать. В него еще один ручеек он научился писать. Там и так далее. Он становится ручейком уже таким. Он уже там между деревьев, уже там вокруг дороги там он уже течет. Все, потом начинаются науки всякие разные. Еще дополнительно в него там впадают, он становится уже такой маленькой речушкой. Течет эта речушка, и вдруг бах, такая большая река христианства. Тдых. Угу. Он сливается, думает, вау, нифига себе. Вот если он сказал, что вот это мое все, сел на пенек, и вот тут хорошо, и он теперь вот все и продолжает развиваться только здесь. Вот это вот и есть сотвори себе кумира. Но если он понимает, что это одно из знаний, потому что цель-то любой воды, куда? В океан прийти, как душа к Богу должна прийти. И поэтому, остановившись здесь, он к Богу не придет, Бог-то там. И вот только осознав это, он течет дальше, но уже полновеснее, потому что у него знаний стало больше, плюс опыт какой-то появился. И тут с другой стороны к нему мусульманство, бабах. Он такой смотрит, вау, тут классно, да, вот опять, если сядет, опять сотворит кумира, но до Бога не дойдет. Угу. Если понимает, да, он прочел, изучил, неважно, но он идет дальше. И там дальше понеслось, вот какие бы религии и течения там не в него не втыкались, вот он вытаскивает оттуда зерна, он становится нормальной, настоящей рекой, но ему сам нельзя нигде остановиться. Вот там, где остановился, там создал себе кумира. А вот когда в океан пришел, дотек до океана, ты до океана и добрался благодаря тому, что тебе вот дали силы все эти вещи на твоем пути, все эти речушки, которые они тебя подпитали для того, чтобы ты смог дойти. А если ты сел на берегу, то ты подпитал эту реку. И она потекла полновесно дальше. Сносить и собирать всех тех, кто забыл, что надо идти к океану. Слушай, насколько важно вот это помнить, да? И это чувство благодарности всем знаниям, которые приходили на разных этапах жизни, быть благодарным. Потому что, ну, зачастую мы же наблюдаем еще такую картину. Как я мог это делать? Я был таким дураком. Вот, а теперь все, я прозрел. Все здорово, все замечательно. Появилась новая книга. Появились новые знания. Появился новый учитель. Там и все. Вот, и вот этот-то, наконец-то, вот оно и есть. А недаром все учителя, которые приходили и которые продолжают приходить, они говорят одну и ту же фразу. Путей к Богу столько же, сколько людей на земле. И невозможно прийти к Богу чьим-то путем. Точно так же, как быть учеником можно только живого человека. Вот есть какой-то конкретный там специалист в чем-то, да, там в каких-то знаниях. Ты можешь стать его учеником, пока он жив, потому что он тебе может показать, рассказать и так далее, объяснить. Потому что когда его уже нет, ты уже не можешь быть его учеником. Ты можешь быть учеником тех людей, которые как-то трактовали вот его высказывания, его слова, его мнение и так далее. То есть как-то преломили через себя, отдали. То есть ты можешь стать учеником его учеников, да. Но того, кого нет, ты у него учиться уже не сможешь. Мясоед Барсук, второй вопрос. Можете назвать параметры, по которым можно определить состояние лада или разлада внутреннего мира с внешним? Ну, я их уже маленько называл. То есть это вот, ну, во-первых, абсолютное внутреннее спокойствие. То есть что бы ты ни делал, ты понимаешь, что это вот, ну, хорошо. У тебя нет внутреннего сопротивления, у тебя нет какого-то внутреннего отторжения. То есть, ну лад, он и есть. Все ладно, да складно идет. То есть это как профессионал играет на музыкальном инструменте, если даже где-то он не ту ноту взял, он-то сам улыбнулся, да, но никто этого не понял. Потому что это примерно как вот пример простой, что да, вот мы делаем план, вот составляем, да, вот составили план по достижению какой-то цели. И вот, соответственно, если я понимаю, что цель моя, и меня греет эта цель, я готов идти, вот и понравился план, и я по нему пошел, вот я в ладу тогда, когда, вот если даже какие-то отклонения вышли, меня это нисколько не разочаровывает, я просто, ну, я всегда корректирующие какие-то действия, ну, сделаю, потому что я-то нацелен на цель, и если в промежутке где-то там что-то маленько не стыкуется, ну, какие в этом проблемы? Вот корректируем. Потому что мне надо прийти туда. И я понимаю, и даже то, что меня уводят в сторону, я же рад. Я увидел, что меня в сторону повело. Я увидел, что я сошел, как это называется, у кобовцев, да, там сошел с пути Божьего промысла. То есть все, но я вернулся назад и пошел дальше. Поэтому вот внутренний вот этот лад, он и есть именно, ну, как тебя не мучает совесть, да, а у нашей души есть только один критерий, там, твое, не твое, надо, не надо, это совесть. То есть ты абсолютно спокоен, ты уверен. И когда ты с кем-то разговариваешь, люди смотрят тебе в глаза, ты не боишься смотреть людям в глаза. И люди тебя понимают. То есть как вот ни у кого из собеседников с тобой не возникает вот этого состояния, как большое Станиславского «не верю», да? Вот этого состояния ни у кого не возникнет. То есть когнитивного диссонанса не будет. Ни у тебя, ни у них. Потому что неудовлетворенность, недовольство собой. То есть в конце дня, если есть привычка подвести итоги, там, собственно говоря, хотя бы просто даже так молча, а что я сегодня сделал хорошего. То есть если ты подводишь эти итоги и ты спокоен, ну, все замечательно. А если нет, то это как Стив Джобс говорил, что если я в течение нескольких дней просыпаюсь и иду на работу там, ну, как бы заниматься, и чувствую, что я вот иду куда-то не туда, все, я резко начинаю что-то менять. То есть вот оно и есть. А есть этого ощущения не туда или нет? Если ощущение не туда есть, ну все, значит не ладно. Значит, дорогой. Так, Татьяна Мисурагина. Как вы различаете, что идет от ума, а что от разума? Каковы критерии? Все ли мысли ваши? Начнем с конца. Да. Для Татьяны хорошая новость. Таня, ваших мыслей нет. Ну, просто все. Вот ваших мыслей не существует, в принципе. То есть все мысли, они одинаковые у всех и для всех. Мы все их черпаем из одного пространства. Просто-напросто мы видим именно те мысли, на которые настроен наш приемник-передатчик. Да? Вот как мы настроили, то мы и видим. То есть если как образное сравнение провести, то выглядит все просто. Вот много-много карточек, как карты игральные. И вот такие вот как. И вот мы сидим, и вот вокруг эти ленты летают. Вот просто непрерывно. Они движутся. И они все расположены именно так. Мы видим только торцы, и мы не видим, что там есть. Но в зависимости от настройки нашего передатчика, вдруг среди этой ленты какая-то карточка идет под маленьким углом. Ну просто вот пролетает. И мы, хоп, мысль пришла. Да, какая-то картинка. Но она черно-белая. Она контурная. Она не движется. Это просто вот контурный рисуночек. И только в тот момент, когда мы направляем на нее внимание, о, какой цветочек, она сразу раз и становится цветной. Ну блин, да он еще красивый, и она начинает приближаться. И начинает ее колыхать ветерком, появляется ощущение запаха, и понеслось все. То есть все мысли, которые идут, они оживают только в тот момент, когда мы направляем туда свое внимание. Направляем внимание, получаем. Сами направили внимание, заметьте, сами и сами получили. Не направили бы внимание, это бы пролетело дальше. Как вот есть хороший пример для начала, как бы там вот как хорошая тренировка, когда садишься там в тишине, там кто-то в медитацию, кто-то там не в медитацию, просто как поймать там, послушать себя, и вдруг начинают эти мысли лететь в разные стороны, ну вернее как с разных сторон. Ну так, ну ради бога, она пролетает, ну увидел ты ее в спам. Что мешает просто сказать в спам, в спам, в спам? Ну да, на начальном этапе ты будешь это слово повторять там очень много раз. Но я уверяю, через 3-5 минут даже вдруг, если там выдержал, их становится меньше. И потом вдруг человек начинает видеть, что вот то мысли летели прям вот так, их много-много-много, они прям очень близко друг к другу. А потом вдруг мы начинаем видеть расстояние между ними. И если мы продолжаем, условно, заниматься собой, то мы постепенно начинаем уже видеть не мысли, которые летят, а вот те самые расстояния между мыслями, которые вдруг оказываются огромные. Вот так вот время и замедляется. Временем управляет человек. У каждого наверняка есть примеры в жизни, либо там самостоятельные, либо вот с кем-то с ними связанные. Когда люди рассказывают о том, что не понимают, как они там, где проехать 15 минут, ехали 2 часа, или там, где ехать там несколько часов, там вот непонятно, они вдруг добрались за несколько минут. Мы формируем наше пространство. И вот эти вот все пересечения, все эти дыры там всевозможные, там перекрестия, это всего-навсего вот все, оно вот здесь. Но ты по поводу времени имеешь в виду все-таки наши ощущения, а не вот эту хронологию? Знаешь, вот я имею в виду не часы, по которым мы смотрим секундные изменения. Ну, понятно, да. Это вот как то ощущение времени. Но понимаешь, но когда ты перемещаешься из точки А в точку Б, каждый день за 2 часа, а потом вдруг сегодня за 15 минут. Вот эти 15 минут реально прошли на этих самых часах. Потому что, изменяя свое сознание, свое отношение, просто вот эти вот стрелки, они начинают двигаться гораздо медленнее. Ладно, ну это пока чудеса. Слушай, а что будем делать по поводу ума-разума? Как различить, что идет от ума, а что идет от разума? Ну, тогда, наверное, вопрос опять, а что такое ум для нее, что такое разум? Потому что когда, вот если поговорка, когда ум за разум зашел, ну, тогда ничего хорошего, да? Угу. То есть, а что мы вкладываем в ум? Не знаю, не скажу. Нет, я могу сказать, что я, как я это понимаю, да, но я затем не скажу. Ум. Ну, в принципе, это то, что мы умеем. А разумение – это все-таки уже из разряда понимания. Не, ну, все, ну, вот если вот так подходим, то все, ты сам ответил. Ну, да. То есть есть то, что мы просто знаем, а есть то, что мы используем. Угу. То есть вот вся разница. Хорошо. Продолжим. Ну там просто, что как бы получается разумение, это то, во что мы уже вложили энергию, да, там энергию ра, там свой, ну, через себя ли там, вот, либо там через кого-то, да. То есть то, куда энергия запущена, то, что, ну, дело началось. Угу. Поехали дальше. Екатерина Дорофеева, реплика в эфир. Потрясающе. Задала свой вопрос, пришел тут же ответ. Нет, даже не так. Потрясающе. Задала свой вопрос, пришел тут же во время формирования ответ. Благодарю. С любовью. Во благо, на самом деле так. Я первый раз, когда с этим столкнулся, я вспомнил предмет, который у нас был в институте на первом курсе. Угу. Самый, который вот больше всего, наверное, нам помог, да, это библиография. То есть, по сути, нас там, он длился всего одну пару, нас научили, как пользоваться библиотекой, да. И самое интересное, что мы вот когда потом разговаривали с одногруппниками, с друзьями, многие не поняли, что это было, зачем это было, для чего. Но я оттуда вынес один такой урок, который продолжаю нести всю свою жизнь. Я очень благодарен именно этому преподавателю, вот, которую я смог услышать. Потому что она научила задавать вопросы. Потому что когда тебе надо какую-то книжку, а ты не знаешь название, ты не знаешь, но тебе надо просто что-то найти. А когда ты подходишь в библиотеке, извиняйте, у нас не было электронных каталогов, старый добрый Советский Союз, и мы подходили, и там стояли вот ящички, как у нас там в институте, в библиотеке, они стояли на одной площадке, их можно было так вот окинуть взглядом, а в библиотеке, которая там научная рядом, там было пара этажей этих ящиков. Mm-hmm. И где искать это? Вот если ты вопрос не сформулируешь, ты ничего не найдешь. И поэтому вот чем... И мы засмеялись даже с пацанами, что вот заходим, смотрим. Кто-то нашел быстро книжки там за 2, за 3, за 5 минут. Мы уже получили, сидим, читаем, а кто-то еще продолжает там рыться в этом каталоге. Вопрос сформулирован. Да. А оказалось потом в дальнейшем, что система работает точно так же. Потому что недаром же говорят, в правильно заданном вопросе находится 90% ответа. Угу. Именно поэтому, если вы вдруг не умеете задавать вопросы, попробуйте их записывать. Потому что сказать мысль и записать мысль – это не одно и то же. И если нет опыта четко формулировать свои мысли, если нет опыта вот, четко вести диалог, просто отстаивать там, свою точку зрения там, или просто объяснить кому-то что-то, попробуйте это написать. Я уверяю, это просто вот меняет все вокруг. Едем дальше. Как выйти из эгрегора? Любой ли это может сделать? Всем ли под силу? Да, любой это может сделать. Это абсолютно всем под силу. Для этого надо просто, во-первых, признаться себе в том, что ты где-то не там и где-то не так, в том, что ты не совсем все понимаешь. Да? Разобраться. Ну, что это за эгрегор, да, там причинно-следственная связь, вот какой. И потому что мы можем выйти только из того, что мы видим. Если мы чего-то не видим, мы этого не выйдем. Ну, то есть примерно как рыбе объяснить, что такое вода. Ну, все понятно. Вот, то же самое здесь. То есть для того, чтобы вот понять, где ты находишься, надо там признаться себе, признаться в том, что ты чего-то не понимаешь, то есть признаться в том, что ты профан, mm-hmm. признаться в том, что ты действительно там условно шарик и балбес, да, ты не знаешь, что происходит, и начать просто изучать. Причем самая такая интересная вещь, которая происходит, надо не заиграться. Потому что на определенном моменте, когда ты начинаешь понимать, как это работает, вдруг появляется соблазн. Ну как вот есть сомнения и соблазны, да, то, что рулят всей, собственно, жизнью человека, всеми эмоциями, всеми страхами и так далее. Все, то есть входа всегда два. Только через сомнения и через соблазны человек что-то делает, либо его куда-то сруливает, сваливает. И в определенный момент, когда ты начинаешь разбираться, как работает эгрегор и что он из себя представляет, и ты видишь, как он работает, тут же приходит соблазн. Ну, порули. Ведь ты же теперь сам можешь бабки рубить. Ты ведь теперь сам можешь там людьми управлять. Ты теперь можешь сделать так, что они будут делать то, что тебе надо. И там такие уговоры приходят. Вот эти вот просто, вот то картинки шли так, а то вот они прям вот так вот идут, показывая, что ты это можешь. И вот здесь главное устоять, потому что если ты сваливаешься и ты становишься, как у меня друг мой хороший называет, мастером майи, он тебя цепляет прямо вообще вот так. И то ты был в него зацеплен просто по непониманию, по недоразумению, да, как у нас Петров, по-моему, говорил, что каждый в меру своего понимания управляет другие, а в меру непонимания другие управляют им. Вот то же самое здесь. Пока ты не понимаешь, это одно. И для тебя зацепки одни. Когда же ты понял и начал там рулить, то там зацепки совсем другие, другого уровня. И вот там вырваться уже сложнее. Не, ну естественно, тоже можно. Поэтому все в руках каждого. Слушай, а как понять, вот ты говорил там по поводу энергетики и дискомфорта, как понять, что энергетика другого сильнее тебя, ну, сильнее твоей? Слушай, ну это же я говорил для целителей, а они это чувствуют. Достаточно, если человек занимается вот с людьми, там будь он там психоаналитик, будь он там ну, энерготерапевт, там, да, будь он целитель, некоторые прям сразу по глазам видят, некоторым достаточно там нескольких секунд, там, либо там пары-тройки минут, и они просто уже понимают. Ну хорошо, а для нас, для простых смертных? Я не в плане того, что там заниматься целительством, тут, ведь это вопрос просто взаимодействия между другими людьми. Нет, для, когда мы говорим про общение, да ради бога, общайся со всеми, кто тебе мешает. Я же там затронул конкретную тему в конкретном контексте. То есть, когда ты хочешь кому-то помочь, там, причинить добро, да, но ты вот подумай, а можешь ли ты кому-то это добро причинить? То есть, это именно об этом. Потому что, понимаешь, если ты, к тебе подходит человек, который, ну, условно, как вампир энергетический, да, давай так это назовем, и он подходит с определенной целью, там, из тебя, там, чего-то высосать, но он сам почувствует, что ты выше его или ниже. И если ты выше его, он тебе даже соваться не будет. Если он почувствует, что ты ниже его, вот тут уже зависит все от твоей развитой чуйки. Потому что если ты чувствуешь, что тебя начали высасывать, ну, извини, все там по закону вселенской обратной связи, все, что есть не мое, отдай ему, да, все, что мое, верни обратно, там, прости ему все, что там, вот, как возвращаю все право обладателям, то есть запускай этот бумеранг сам. По закону вселенской обратной связи никто не мешает любому человеку, там даже и вообще неверующему, запустить бумеранги, которые в него прилетели и в нем сейчас сидят, обратно. И точно так же собрать то, что он растерял. Главное, слова правильные подобрать. Не от эго, не потому, что там вот кому-то ты плохо сделать хочешь и так далее, а вот от чистого сердца. Ну это вот как, это как христиане говорят про молитву, да? Да нету правильной молитвы. Скажи так, как говоришь. Помнишь, там была притча-то экранизированная? «Трое нас и трое вас, Господи помилуй». Да. Вот, вот из этой серии все. Все. По закону вселенской обратной связи возвращаю все право обладателям. По закону вселенской обратной связи прошу все, что мое кто-то от меня там забрал, а я этого не хотел, верни мне. Все. И по вере твоей тебе воздастся. Поехали дальше. Владимир, сказитель может привести ссылку на исследование там, где вот 1-3% в зоне военных действий? Ну, это для копилки полезно. Слушай, мне приходило несколько ссылок, я, честно говоря, их не сохраняю вообще. Просто последнее было, прям можно посмотреть, это было про ливийский конфликт. Вот последнее, которое... Ливия, про Ливию. Что было, что во время ливийского конфликта отправляли нескольких медиумов, которые там настраивались, ну именно вот сильных подготовленных людей. А что касается 1-3%, об этом вообще очень много информации. Я просто как бы одно время увлекался, занимался еще в начале 90-х. Там просто это были книги, это были статьи. Тогда интернетов еще не было, таких, как сейчас. Поэтому я ссылки точно никакие не дам. Но я тогда изучал именно, почему я тогда начал, это вот именно про аристократию, да? Ну, то есть это вот как отдельный слой, то есть они везде назывались по-разному. То есть, ну, грубо говоря, где-то это пытались называть просто элитой, но это была именно как творческая интеллигенция, так скажем. То есть это вот как раз там все великие писатели, композиторы, скульпторы и так далее. То есть вот, ну, как культурное достояние любой страны. И если посмотреть просто расслоение, да, что вот у Алексея Орлова, если посмотреть по славянской варновости, да, если посмотреть там стакан так называемый, методика тоже много где описана, когда вот просто по слоям, то есть начинается с люмпинов и так далее, там и до элиты. То есть, ну вот как там пирог есть, там слои пирога, там пирамида управления у кобовцев точно так же там расписано много. То есть всегда вот этот слой, который именно вот культурное, ну, определяет вот ту самую культурную жизнь страны, он всегда от 1 до 3% во всем мире, где бы это ни было, кого бы ни анализировали. И даже когда в 90-х годах, когда Россия разваливалась, то есть если посмотреть, когда кто начал убегать, да, кто начал уезжать, а по сути культура-то, та самая аристократия уезжала. Возьмем 17-й год. Ведь не уехали производственники, не уехали помещики, не уехали там вот, ну, какие-то вот, ну, те, кто бизнесом условно занимался, а уехали как раз те, кто был культурным достоянием. Их уехало много. Поэтому и были вот эти вот провалы, эти пики. Потом было еще одно интересное исследование, там была аналитика Сталина о том, как раз вот, что о восстановлении того самого слоя аристократического, что страна потеряла именно из-за того, что там кого-то расстреляли, убили, да, потому что любая революция, она сначала духовных лидеров, к сожалению, там убирает. И это те же самые ливийские, сирийские, ливанские, иракские конфликты, они показали. Об этом мало в открытом, ну как вот, это не рекламировали, да, но аналитика это есть. Можно зайти и посмотреть любой конфликт. Любой конфликт начинался с того, что в первую же ночь, в первый же вечер, да, вот этого конфликта, именно отстреливали и убивали духовных лидеров. И после этого уже там молодежь возбуждали, и молодежь понеслась, потому что некому их было остановить. Потому что тут же появлялись новые там а-ля псевдолидеры, да, которые там типа замами были, помами, там ребята, все, наших бьют, побежали. Поэтому это просто эта тема очень длинная, очень большая. Хорошо. А можешь, вот смотри, на примере стакана воды. Если в стакан воды мы добавляем каплю более, ну, как, энергетически высокой, заряженной, да, условно святой воды, то, соответственно, весь стакан меняет свои свойства. Если потом в этот стакан добавить там несколько капель такой более низко энергетической воды, она также поменяет свои свойства или ничего не произойдет? Структура меняется, но опять же все зависит от силы, от силы, ну и от времени. Если более, ну и так же как с людьми, высокочастотные люди попадают там, ну, в низкочастотное общество, не факт, что они опустятся до этого уровня, правильно? Они закрываются в кокон. То есть, если идет сильное внешнее воздействие, то срабатывает так называемый обережный круг. Угу. Помнишь, серп круг спаси, серп круг сохрани. Если ты находишься в состоянии, ну, условно, вот если ты проводник света, то ты проводником и останешься. Но если ты попал в какую-то, вот в какое-то место, где светить не надо, ну просто вот от тебя прикроет. То есть это в индийских традициях, в индийских там и фильмах, там и в книгах вот этих во всех ведах, да, там это хорошо описано, что когда искренне верующий сидит, продолжает молиться своему божеству, и там подходит какой-то бандит, типа я тебя сейчас замочу, размахивается там и все, и не может его ударить. Там оружие ломается, либо там куда-то улетает, либо появляется сам Бог там и сносит все, потому что вот ты находишься под защитой. Вот то же самое и здесь. То есть просто Ну, все зависит именно от твоей веры. То есть, либо тебя прикрывает автоматически, потому что это глубоко на уровне подсознания, либо ты начинаешь чувствовать дискомфорт и сам закрываешься. То есть, один из моих учителей меня как-то давно учил, говорит, да, говорит, просто, говорит, ну, ты, говорит, вот у меня, говорит, в метро, говорит, случаи бывают, но я, говорит, раз там на себя белый кокон надел, и все. Но иногда, говорит, чувствую, продолжает. Думаю, ух ты, блин, какой там или какая там настырная, да? Ну, я, говорит, тогда красный одеваю. И все, я говорю, что? Он говорит, выходят на следующей станции, говорит, убегают. Вот. Есть люди, которые, видишь, вот знакомая меня, одна тоже, моя хорошая знакомая, тогда рассказывала пример. То есть просто, говорит, только почувствовал, обруби. Потому что все эти присоски, при этом, говорит, как канаты. Просто, говорит, обрубай, и все. А тут недавно мы разговаривали с одним целителем с Дальнего Востока. Он вообще интересно сказал, а я, говорит, вообще проще поступаю. Я, говорит, еду, говорит, чувствую, кто-то зацепился. Ну, я, говорит, мысленно беру, говорит, эту трубу, от себя отрываю и в ведро с помоями. Я говорю, и как? Он говорит, знаешь, говорит, как интересно наблюдать за этим человеком. Кто, говорит, задыхаться начинает, кто, говорит, прям вот как будто подавился, и, говорит, аж до рвоты, говорит, просто, говорит, и соскакивает, убегает. Поэтому тут вот у каждого, да, у каждого свое там, вот, что-то хорошее, что-то плохое, да, но чувство, чувство, вот чуйка, если чуйка развита, она тебе подскажет, что надо сделать. Встать, уйти, остаться, да, или просто посмотреть там прямо в глаза тому человеку, кто тебе что-то сделать пытается, улыбнуться, и он сразу же раз автоматически сдувается, и все. Потому что я не помню, как кто-то сказал, просто они, говорит, иногда не понимают, куда они сунулись. Вот мой друг, учитель, говорит простую вещь. То есть вот у вас должна быть такая вот внутренняя вера, уверенность вокруг, что когда радиация вас видит, вот идет радиация сплошной стеной, и вас увидела. Испугалась, развернулась и убежала. Потому что она понимает, что вы ее сожжете. Все. Слушай, хотел спросить. Вот по поводу информации и вот негатива, то, что ты тоже много говорил, негативного информационного поля, получается, вот если посмотреть на текущую ситуацию, мы достаточно много в прошлом как нанегативили для того, чтобы вот получить тот поток вот этого всего, там связано с вирусами, и... но возникает такой логичный вопрос, да, а как, что же будет следствием того потока негативной информации, в котором мы находимся сейчас? А это зависит от нас. То есть недаром же говорят, и много кто об этом говорит, много где пишут. Да, зайди в интернет, там невозможно все, куча, все это обсуждают уже сколько лет, что мы находимся на определенном рубеже, да? Угу. То есть там одна эпоха сменилась с другой, там, угу. Там конец для темных, там начало для светлых, да, там вот как раз все и зависит от выбора, от того выбора, какой ты сделаешь. И это вот и каждый должен внутри себя сделать этот выбор. Не ждать, пока сделает выбор кто-то другой, а сам сделать выбор. И если я сделал выбор идти там по пути света, то я и иду по пути света. Да, существующий мир, какой он есть, он, естественно, перестает мне какие-то там условные там свои блага давать. Это понятно. Но извиняйте, это мой путь. И я продолжаю вот идти по нему, и я продолжаю так жить. И если вдруг я скажу не-не-не-не-не, как у кого, у Гоголя был рассказ или где, когда молодой человек там сначала всех покритиковал, что вы там все взяточники, все казнокрады, казнокрады там и так далее, и типа уволился там, ушел домой. Пришел домой, и жене рассказывает счастливый, я вот им там сказал все, что я о них думаю. Она говорит, хорошо сказала, жить-то на что будем? А за квартиру-то платить как будем? А одевать-то чего? И он на следующий день туда к ним, там, простите меня, там, примите меня обратно. Тот такой, говорит, вчера, говорит, ты нас обозвал, а сегодня вместе с нами, типа того, что казнократом быть хочешь. И так далее. То есть вот, если ты идешь по своему пути, ну иди. Много, да, большого количества людей не надо для того, чтобы там все поменялось. Но они нужны. И все зависит как раз вот от того самого состояния, сделает вот человечество этот выбор или не сделает. Да, нелегкие времена у человечества в целом, реально нелегкие. Потому что тот же самый потоп, о котором там кто-то спорит, там кто-то там уже и не спорит, да, он был не просто так. потому что допустили. Потому что все, что мы получаем в своей жизни, мы либо заслужили, либо допустили. Помпеи, они тоже реально были, и они тоже были не просто так, потому что конкретные вот люди на конкретной территории это допустили. То количество катаклизмов, которые начинаются там, да, ну, природе не нравится то, что мы как мы над ней издеваемся. Мы можем сколько угодно рассказывать о том, что мы ведем там здоровый образ жизни, там и правильно, и мы природу там никак не вообще типа не портим, да, но мы продолжаем там пользоваться пластиковой посудой, пользоваться пластиковой одеждой. Да, и вот и понеслось. То есть, ну да, ну и что, ну и вот, а я вот такой вот замечательный сыроед, и я кроме сыра ничего не ем. Ну хорошо, а из чего делается твой сыр, да? А какая химия туда добавляется, а сколько там те же самые коровушки производят навоза? Ведь ни для кого же не секрет, что больше половины СО2 выбросов – это навоз от коров. Это реально навоз от крупного рогатого скота во всем мире, потому что крупного рогатого скота во всем мире несколько больше, чем людей. А для того, чтобы есть простая арифметика. Простая. Для того, чтобы прокормить одного человека, надо меньше сотки земли. И он будет прокормленный. И он столько не съест, сколько там выросло. Но для того, чтобы прокормить одну корову, нужен 1 гектар. При хорошем земледелии где-то 0,75 гектара. Почувствуйте разницу, называется. И если человек будет кушать условно только мясо, то ему одной коровы на год будет мало. То есть я никого не призываю там стать вегетарианцами, там нет, я не о том. Я просто про то, что вот давайте честно называть все своими именами. Потому что тот же самый условный там крупный рогатый скот там и мясоедов много, да ради бога, ребята. Но вы сделайте так, чтобы этот навоз перерабатывался в тот же самый там биогумус. И чтобы он не производил то, что он производит. Если производим ту же самую там, корма для того же самого крупного рогатого скота, ну давайте их производить правильно. Но мы же начинаем там генную модификацию всего. Потом самое интересное, что эти же люди, которые кушают вот это вот мясо, рассказывают о том, что генно-модифицированное надо запретить, уберите с полок, а о том, что коровы, кроме генно-модифицированной кукурузы, больше и сои, больше ничего не едят. Даже никто не задумывается. И каждый человек, который покупает килограмм мяса, он с этого килограмма мяса часть денег отдает на разработки новой генной модификации. Об этом тоже люди не задумываются. Потому что мы сами голосуем своим рублем за генную модификацию, за прививки, за вот и за все, за все, за все. Мы сами это финансируем. И заметьте, не налогами. Поэтому, когда там господа Навальные, которых я тоже уважаю, грамотный человек, да, но когда он передергивает, и все эти политологи, когда начинают передергивать, ну, ребят, ну вы вот просто хоть чуть-чуть-то вот калькулятор возьмите, посчитайте. Ведь многие вещи, как говорил один из моих учителей, для того, чтобы посчитать любой бизнес-план, надо всего две вещи. Брал вот так вот очки, говорит, очки на минус 2 и калькулятор. Все, и ума большого не надо. Для того, чтобы посчитать любой бизнес-план, это школьная арифметика, даже не математика. Для того, чтобы что-то просто понять, это опять же школьная арифметика. Но не знаете как, спросите у детей. Ведь мы же как приходим к детям? Ребенок подходит с вопросом, папа или мама, там, а что мне сделать? И мы тут же, сейчас я подумаю, и начинаем там вот, как корабли браздят просторы, и понеслось. А попробуйте вместо этого просто-напросто посмотреть на ребенка и спросить, а как ты думаешь? Я вас уверяю, он вам расскажет самое простое, причем правильное решение сразу же. И вы станете мудрее. Ты знаешь, по поводу бизнес-планов, тут еще надо ведь понимать, что считать. Посчитать-то несложно, да. Там, а вопрос правильно задай, и все. А не умеешь правильно задать вопрос, напиши. А пока будешь думать, там глядишь, и все. Да, конечно же. Идет. Хорошо. Ну что, на этой оптимистической ноте закончим сегодняшнюю встречу. Благодарим тебя в очередной раз за интересный, насыщенный и такой очень значимый разговор. А так наше традиционное время, в которое мы встречаемся, это по субботам в 4 часа, следующие выходные у нас встретиться не получится. Но вот более точную дату мы вот обозначим буквально там сегодня-завтра в анонсах, который появится в эфирах Народного славянского радио и на сайте, и на канале YouTube. Всего доброго. Да, замечательно. Я всех благодарю. Тогда в следующий раз я предлагаю поговорить уже о психосоматике. То есть маленько к телесам нашим бренным обратимся. Потому что понятно, что без этого мы не можем. И тот самый единственный транспорт у нас здесь на Земле, ну, в состояние, в нормальное приводить нам надо всем. Вот. И, ну, на прощание как бы есть такое понятие, которое я тоже время от времени вспоминаю, это срединный путь. Вот. И в срединном пути есть так называемые 7 балансов. Вот. Это очень такой полезный инструмент. Кто-то говорит, что это инструмент для понимания, самопознания, кто-то говорит, что это инструмент для пробуждения, но вот он есть. И поэтому, а все, что есть, значит, этим можно воспользоваться, если вдруг откликнется. То есть, итак, 7 балансов. Первый баланс. Избегайте крайности. Крайностей определенности и неопределенности. Второй баланс. Избегайте крайностей потакания и воздержания. Третий баланс. Избегайте крайностей доминирования и подчинения. Четвертый баланс. Избегайте крайностей обладания и безразличия. Пятый баланс. Изменяйте крайности покорности отказа и чрезмерного поиска. Шестой баланс. Избегайте крайностей беспечности и одержимости перфекционизмом. И седьмой баланс. Избегайте крайностей анализа и синтеза. Поэтому я всем благодарю, всем желаю любви, счастья, всех обнимаю прям вот от всего сердца. И на днях посмотрел фильм, прям просто вот очень сильно понравился. Фильм короткометражный, называется «Чай». Фильм Анны Кузьминых 2016 года с Петей Мамоновым в главной роли. Я очень рекомендую всем его посмотреть. Прям вот приятных вам минут. Всего доброго. Счастливо. Благодарю. Народное славянское радио. Для пытливых умов.